Глава 7. 1943 год. Караван номер 6. Арест. Один. Это был уже шестой по счету караван, который шел в Антарктиду. Во всяком случае, так предполагали друзья унтер-офицеры Георг и Пауль. Основные силы подводного флота Дёнец по указанию фюрера задействовал в Северном море близ Норвегии. Прибрежные зоны этого района стали стратегически более важным аспектом во Второй мировой войне. Сейчас решалась северная кампания исхода всей войны, поэтому лишние 30-40 субмарин Третьего рейха решили собрать и перекинуть в этот район военных действий. Оба приятеля находились сейчас на подлодке типа 7C, водоизмещением 600 тонн, длиной 67 метров и шириной 6,2 метров. Вот эти слегка устаревшие дизельки и составили шестой караван Антарктиды. Благодаря своему дяде и по совместительству гросс-адмиралу всего подводного флота Германии, друзья вновь попали в экспедицию к Южному континенту, избежав таким образом Восточного фронта и всех побочных ужасов войны, которая, по их уже сформировавшемуся взгляду, вела к полному провалу. Георг был племянником гросс-адмирала, Пауль – лучшим другом, и этим, собственно, все сказано. После непродолжительного отпуска, где Пауль успел попить пиво в Берлине, которое, к слову сказать, ему весьма не понравилось, после бара в бункере базы 211, и, объяснившись с Гертрудой, предстал рядом с Георгом пред ясные очи Карла Дёница. Тут же был подписан рапорт, и через две недели друзья оказались на борту субмарины типа 7C. Караван все так же состоял из шести подлодок, каждая из которых, кроме экипажа, была укомплектована группой молодого поколения арийцев, да плюс еще ученые, по пару-тройку человек на каждое судно. Дальность плавания такой подлодки составляла около 8000 морских миль при скорости 7 узлов в надводном положении. Субмарины имели в этот раз по 14 торпед под настилами в носовом отсеке и в верхних палубах, а также 88-миллиметровые пушки, каждая, как потом Пауль скажет, на всякий случай будем за акулами гоняться. О кистеперой рыбе латимерии он при этом уже не вспоминал. Унтер-офицерский кубрик был в два раза меньше, нежели на прошлой подлодке. Дверей не наблюдалось, были только занавески. «Как тебе антураж по-французски?» — хохотнул неунывающий Пауль, протискивая свою каморку. Рядом через перегородку была такая же, и Георг, закинув чемодан на свою койку, невольно поморщился. «Могло быть и хуже. Например, Восточный фронт и окопные вши в снегах России. Забыл, что ли, как нас дядя Карл едва пристроил сюда? Сейчас такие молодые капралы, как мы с тобой, нужны даже и в пехоте, несмотря на то, что мы унтер-офицеры подводного флота. Хорошо, что хоть рядом спать будем. Могли бы и раскидать по разным отсекам из-за этих гражданских пассажиров». «Я воль, согласен. Не райский сад, конечно, но, как говорится, жить можно. Я буду спать и ждать встречи с нашим обожаемым Губером. Пиво хочу, не могу. Не того, мать его, берлинского, от которого чуть не стошнило после бункерского во льдах. Небо и земля. Гертруда все удивлялась, чего это, мол, ты так мало стал пить после экспедиции. Не могу же я ей рассказать, что в Антарктиде кальвадос с текилой пил, а?» «Ну да», — усмехнулся Георг. «Кстати, видел нашего нового корветтен-капитана? Ему лет 30, не больше». «Видел. Остальные помощники и экипаж такие же по возрасту, не считая, конечно, матросов по призыву». «Это выходит что? Новый набор? Я никого не узнаю». Георг посторонился, пропуская вахтерного офицера в узком коридоре. «На что ты хотел? Степень секретности, чтобы ее черти съели. Прошлые экипажи свое дело сделали. Их переформировали и отправили. Кого в Атлантику, кого на север. Теперь они там воюют. А мы с тобой здесь, защищая, так сказать, честь нашей Германии. Скорее уж, честь фюрера, а не... «Тише ты!» — перебил Георга друг. «Мы же никого здесь не знаем. Видел пару эсэсовцев на борту. Эти ребята не дремлют. За такие разговорчики раз и не заметишь, как окажешься в штрафбате или, того хуже, в гестапо. По мне, так уж лучше штрафбат. Там хоть воюешь. А в гестапо свои же молодчики замучают. Никто потом тебя не вспомнит. Все, стоп. Пойдем представимся корветтен-капитану, старпому. Заодно и центральный пост осмотрим. Да. А потом машинный отсек. Все равно на внешний рейд будем выходить только вечером. Друзья привели себя в порядок и направились по узкому проходу в центральную рубку, где им предстояло нести вахту долгие дни путешествия в Антарктиду. Два. Представившись молодому капитану и столь же молодому старшему помощнику, Георг с Паулем испросили разрешения осмотреть свои будущие места дежурства. В этом рейсе они уже не были практикантами, а представляли часть боевой команды наравне с другими офицерами подводного судна. В помещении командной рубки было еще пустынно, и кроме капитана и старпома никого не было. До отплытия оставалось еще порядочно времени, и офицеры экипажа, мичманы, матросы и гражданские лица рассеялись по отсекам, распаковываясь и переодеваясь. В общем, царила та обычная суматоха, какая присутствует при каждом отплытии. Центральный пост лодки типа 7C представлял собой помещение раза в полтора меньше, чем на предыдущих субмаринах. Георг это почувствовал сразу, как только вошел, пригнувши голову. «Да, тесновато будет», — тихо проговорил он, — чтобы его услышал только Пауль. Тот только кивнул головой. Все то же самое. Вентили, трубы, маховики, манометры, указатели положения руля. Сам руль глубины, начал перечислять он, указатель дифферента, перископ, хронометр, гироскоп. Не скажи. Я вон вижу глубинометр Папенберга. У нас его и в помине не было. Я вообще уже не помню, когда последний раз видел его. По-моему, в офицерской академии еще. Точно. Да, старушка наша лодочка. Хоть бы нормально добраться, вернуться назад. А я бы такой, чтобы вообще остаться в Антарктиде, пока война не закончится. Шепотом заявил Георг оторопевшему другу. Но через секунду Пауль подхватил воодушевленно. А что? И то верно. Пиво хоть залейся, в карты бы резались с Губером по вечерам. Они уже спускались в машинное отделение, и Пауль мечтательно развивал подкинутую ему тему. «Дурак ты, Герр Бромер!» — усмехнулся Георг. «Пиво и карты — это только пока ты будешь находиться в карантине, и будет разгружаться наша подлодка. Так называемый отдых после рейса». Георг вдруг чуть не расхохотался. «А как же Гертруда, тобой обожаемая? Она же в Берлине. Ее на кого бросишь?» «Да», — печально протянул любитель кистеперых рыб. Впрочем, любитель ли уже? По всем признакам, неудавшийся ихтиолог потерял к живым ископаемым всяческий интерес еще с той поры, когда они возвращались назад через остров Мадагаскар. Помнится, именно там он последний раз подумал о неуловимой панцирной рыбе Латимерии. Ну да и бог с ней, не в ней сейчас дело. «Вот если бы Гертруду забрать с собой...» «Женщин ведь и сейчас туда везем, заметил?» «Это не те женщины. Гертруда у тебя благородных кровей из рода баронов, а эти просто инкубаторские наседки. Их для размножения туда посылают. Создавать новый генофонд, образовывать и заселять новую колонию подо льдами Новой Швабии. Но опять же, если мы выиграем войну, в чем я глубоко сомневаюсь». «Да уж», — согласился приятель, открывая перегородный люк между отсеками. Туда и сюда сновали матросы, готовящиеся к несению службы, но друзей пока никто не беспокоил. Знакомство с экипажем они планировали начать сразу после осмотра отсеков лодки. «Судя по тому, что сейчас творится на фронтах после Сталинграда и Курской дуги, я что-то не уверен в нашем положительном исходе». «Снова ты за свое!» — пропуская мимо себя трех матросов, шикнул Георг. «У тебя научился!» — парировал друг. «Давай лучше познакомимся со старшим механиком. Он нам даст куда более ценную информацию, чем ты мне тут на ухо зудишь». Они зашли в машинный отсек, и Георг спросил у Мичмана, где находится старший механик. Ему показали на приземистого мужичка с бородкой, на вид лет 40, с красными злыми глазами. Мужичок на кого-то орал и был, видимо, не в очень хорошем настроении. Увидев офицеров у себя в отсеке, мужичок в тельняшке отдал честь и представился Георгу. «Старший механик, капрал Шомберг, гер-офицер». Пауль стоял ближе к нему и, хохотнув, поинтересовался. «Еврей, что ли?» Георг дернул сзади Пауля за рукав. «Никак нет, гер-офицер. Чисто арийская фамилия. Я родом из Кёльна». «Ты такую фамилию, как Шелленберг, слышал, умник?» — прошептал Георг на ухо Паулю. «Тоже, между прочим, заканчивается на Берг. А он — глава имперской службы СД, так что не приставай к человеку. Лучше попроси, чтобы показал нам техническое обустройство машинного отсека. На то мы в той лодке, кроме койки и вахты, ничего не видели». Пауль, шутя, извинился и любезно попросил Шомберга показать свои, так сказать, внутренние владения моторного отсека лодки. Тот охотно согласился и повел друзей за собой, попутно давая указания то одному, то другому из своих подчиненных. На молодых офицеров никто не обращал внимания, все были заняты своими делами. Подготовка к отплытию шла полным ходом, и работа в машинном отделении, как говорится, кипела гораздо активнее, чем при вынужденной стоянке на внутреннем рейде Суэцкого порта. И, разумеется, канала. Смазывали маховики и подшипники, протирали ветошью манометры и виброметры, заливали масло, проверяли температуру, натягивали капроновую нитку между противоположными бортами, чтобы проверять глубинное давление, и многое другое, чего Пауль так и не понял. «А нитка зачем?» — спросил он Шомберга. Тот лукаво улыбнулся молодому офицеру. «А это, гербромер, моя личная задумка. Представьте, нас на глубине около 100 метров. Нитка, натянутая между бортами, ровная и никому не мешает. Она высоко над головой, зажатая с той стороны болтом. 200 метров, опять же, ровная. Мы, кстати, смазываем ее постным маслом, чтобы, когда давление начинает сжимать нашу старушку, масло начинает капать с провисшей нитки на пол, и мы это видим. Чем ниже погружаемся, тем нитка больше обвисает». «Гениально!» — подхватил Пауль, как всегда хохотнув не в попад. «И когда начинает провисать нитка?» «Ну, где-то после погружения на 600-700 метров. Давление воды снаружи сжимает борта, и провисшая ниточка дает нам знать, что мы, образно говоря, находимся уже в консервной банке». «А приборы тогда зачем?» — все больше удивляясь, спросил Пауль. Спросил просто так, ради любопытства. «Веревка как раз на тот случай, если приборы выйдут из строя», — хитро подмигнул Шомберг. «Ты, я вижу, волк старой закалки. Молодец, капрал. Сколько ходишь на этой ржавой посудине?» «Осмелюсь доложить, гер-офицер, это не посудина, как вы изволили выразиться. Я ее называю ласково старушкой. С 38-го без перерыва только на ней. Атлантика, Тихий, вот теперь вот Индийский океан». «В Антарктиду первый раз?» — тут же спросил Георг. «Так точно. Прошел медкомиссию, подписку о неразглашении. После рейса обещали отпуск и повышение. Но я не этому радуюсь. Просто хочу повидать Антарктиду своими глазами, чтобы было, что внукам рассказать после войны. Северный Ледовитый видел в 39-м. Атлантику почти всю прошел. Опять же, ходил Тихий океан. А вот в Антарктиду через Индийский еще не доводилось». «Ничего, дружище», — хлопнул по плечу Пауль, будто был знаком со старшим механиком всю свою сознательную жизнь. «Ну, видишь теперь Антарктиду. Индийский океан самый теплый, а когда к Антарктиде будем подходить, еще успеешь замерзнуть. Свитер взял?» Пауль все больше проникся доверием и уважением к этому матерому морскому волку. «Так точно, гербромер. Осмелюсь спросить, судя по вашему предупреждению. Я так понимаю, что вы уже бывали в тех широтах?» «А зачем тебе?» — хитро прищурился молодой подводник. «Понимаете, гер-офицер, я на этой своей старушке почти 6 лет уже, а нынешний экипаж полностью новый, начиная от командира лодки, его старпома, и кончая вот этими обычными салагами. И вас, простите, я тоже первый раз вижу. Поэтому и спросил». «Слушай», — повернулся Пауль к Георгу, — «а он мне нравится. Когда придем в пункт назначения, я его с собой к Губеру заберу. Будет с кем в карты резаться». Ты все равно в библиотеке опять пропадать будешь, да Вагнера в наушниках слушать. А я хоть с ним коньячка попью». С этими словами он вновь возвратился разговором к капралу. «Хороший ты мужик, Шомберг. Хоть и фамилия мне твоя не по душе. Дружить будем?» «Так точно, гер-офицер. Если вам угодно, я только за». «Отлично. С этой минуты можно без фамильярности и субординации. Но только наедине. Еволь?» «Так точно. При экипаже я такой же для тебя офицер, как и все остальные». Он бросил взгляд на пробиравшегося через узкий проход матроса, затем снова обратился к механику. «Как тебя зовут?» «Отто, в честь барона фон Бисмарка, гер-офицер». «Хорошо, я запомню. Отто Шомберг, а меня Паулем можешь называть. А теперь расскажи, что собой представляет твоя, как ты говоришь, старушка в плане силовой установки. Нам ведь с тобой не один день куковать в этой консервной банке», — хохотнул Пауль. «Как видите, здесь все компактно», — начал Отто, проводя им экскурсию, будто гид в музее искусств. «Здесь манометры, на той стороне виброметры. Посередине, если заметили, находятся два мощных дизеля». Капрал любовно погладил оба агрегата. «У каждого дизеля по 6 цилиндров, и они оба дают мощность 2800 лошадиных сил. Каждый дизель накрыт кожухом на случай попадания воды. Дальше идет отсек электродвигателей, тоже защищенный кожухами. Сами понимаете, попадет вода при пробоине, и нас всех убьет током. Мощность электродвигателей 750 лошадиных сил каждый. И для такого типа подлодки этого хватает вполне». «А это, я вижу, переговорное устройство для связи с капитанским мостиком». «Так точно». Он не успел до конца разъяснить, как из этого же стационарного рупора послышался властный голос. «Внимание! Говорит командир подлодки. Всем офицерам собраться на внешней палубе судна. Будет проведена проверка и инструктаж перед отплытием. Остальному экипажу готовность номер один. Повторяю. Говорит командир». Ну вот. Пауль с досадой посмотрел сначала на Георга, а затем и на старшего механика. «Труба зовет, ничего не поделаешь. Служба. Но я еще с тобой повидаюсь за время нашего рейса. Понравился ты мне. А я друзей выбираю крайне придирчиво. Вот Георг не даст соврать. Давай краба». Пауль протянул руку и пожал встречную шершавую ладонь механика. С этой минуты они стали друзьями, без всяких формальностей и субординаций. В этом плане друг Георга и бывший любитель кистеперых рыб был простым, как точилка для карандашей. Голос корветтен-капитана раздался из всех переговорных устройств корабля, и друзья поспешили на выход. Три. Маршрут был тот же самый и по времени рассчитан так же, как и в предыдущем караване. Слухи о том, что шестой, по их сугубо личному подсчету, пойдет через Атлантику, не подтвердились. Во-первых, присутствовал синдром протаренной дорожки, и командование решило, пока позволяет возможность, до конца пользоваться этим, пока еще надежным маршрутом. Во-вторых, здесь, в Индийском океане, еще было относительно спокойно для военно-морских сил Германии, чего уже невозможно было сказать за Атлантический океан. Там все больше и настырнее наглел альянс союзников, закидывая за бортом миноносцев глубинные бомбы на всех подводных маршрутах гитлеровских волчьих стай. В начале войны немцы были безоговорочными хозяевами Северных морей и Атлантического океана. Еще год назад, казалось бы, наступившее равновесие стало вдруг перевешиваться в пользу противника, и причем весьма и весьма быстро. И, наконец, в-третьих, путь через Атлантику подразумевал подход к Антарктиде с западной стороны через остров Вознесения, остров Святой Елены и небольшой архипелаг Тристан-да-Кунья. А это уже британские колонии, и там находились корабли военно-морских сил королевства. К тому же, как и первым двум караванам, субмаринам пришлось бы заходить в акваторию моря Уэддала и огибать чуть ли не половину Антарктиды, чтобы опять же зайти в Индийский океан и приблизиться к земле Уилкса, где на границе с землей королевы Мод находится пункт назначения. Выйдя на внешний рейд в Красном море, шесть субмарин типа 7С ушли носами под воду и взяли курс на Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы затем выйти в Аденский залив, и далее, собственно, в сам Индийский океан. Как и ранее, караван сопровождали несколько эсминцев и 4 крейсера — Люцов, Роберт Лей, принц Ойген и Вильгельм Густлов. По задумке Карла Дёница, 2 крейсера «Принц Ойген» и «Роберт Лей» останутся на рейде у острова Сокотра, поджидать возвращения каравана назад. Крейсеры «Люцов» и «Вильгельм Густлов» будут отосланы как раз в Атлантику, наводить порядок там, и, вполне возможно, затем они присоединятся к северной эскадре военно-морских сил Третьего Рейха. Дёниц считал, что на обратном пути подлодкам хватит охраны и 2 крейсеров с эсминцами. Куда более важнее сейчас было вернуть могущество в северных водах и в обоих океанах — Северном Ледовитом и Атлантическом. Сложившаяся обстановка театра военных действий на севере подразумевала в себе усиление присутствия надводного флота Германской империи именно там, а не в Индийском океане, близ берегов Восточной Африки. На следующий день Георг с Паулем заступили на первую 6-часовую вахту в центральном посте рубки управления. Им предстояло дежурить с 6 вечера до полуночи. Затем 12-часовой отдых, который включал свободное время со сном, и снова вахта. Вот так, собственно говоря, и до самого конца путешествия. Пауля крайне бесило такое удручающее однообразие, и в первую же вахту он чуть не попал в весьма недвусмысленную ситуацию. Положение спас, как всегда, Георг. Но поздно. Было уже около 11 часов вечера, и время приближалось к сдаче вахты следующим дежурным. В рубке, кроме друзей, находились еще старший вахтерный офицер, сонар, корректировщик глубины, сидящий за картами, и оба рулевых, основной и дублирующий. Так как Пауль отвечал за дифферент судна при погружении и всплытии, то ему сейчас делать было нечего, и он со скучающим видом рассматривал фотографию Гертруды. Георг сидел рядом за столиком с вычислительными таблицами и что-то записывал в вахтерный журнал. Они уже успели познакомиться с дежурным офицером и узнать кое-какие новости чисто профессионального уровня. Старший офицер был едва лишь старше обоих друзей и, в сущности, как показалось Георгу, выглядел вполне своим в доску парнем. Без панибратства он держался наравне с приятелями, и они довольно быстро нашли общий язык. Звали лейтенанта Куртом, и он был родом из Дюссельдорфа, то есть из Вестфалии. В Антарктиду шел тоже первый раз, как и вся остальная команда. Георг с Паулем заранее договорились никого пока не ставить в известность, что они уже бывали на базе 211, если в том не возникнет настоящей потребности. Хотя оба догадывались, что капитан наверняка знает об этом, так как личные дела командир экипажа должен проверять в первую очередь. Но командир судна пока молчал, и обоих друзей это устраивало как нельзя кстати. Поболтав о том о сём с обоими приятелями, лейтенант отошел к своему посту, а Пауль, спрятав фотографию Гертруды в нагрудный карман спецовки, зевнув, мечтательно произнес в пустоту. «Эх, слушай, мне в первый рейс не так скучно было, как сейчас. Помнится, я даже грезил какими-то кистеперыми рыбами, надеясь обнаружить их на побережье Антарктиды. Где мой Губер, друг сердечный? Я, наверное, минуты буду считать до прибытия. Это от того, что в первый раз тебе все в новинку было. Новые ощущения, новая обстановка, ожидание чего-то таинственного. Да еще и радость, что не попал на Восточный фронт», — пробурчал Георг, кусая карандаш и глядя в свои расчеты. Затем откинулся на спинку кресла и позволил себе слегка пофилософствовать. «А сейчас ты уже, образно говоря, начал привыкать. У человека есть феноменальная способность подстраиваться ко всему новому и к тому же весьма приятному. Попади человек в рай, он, конечно, бы в первый год охал и ахал от восхищения. Никаких тебе забот, еда и развлечения бесплатные и тому подобное. На второй год он воспринимал бы это уже как должное. На третий год он заскучал бы от однообразия даров природы. Делай, что хочу, бери, что пожелаю. На четвертый год он бы вконец разленился. Ни стрессов тебе никаких, ни страхов, ни заботы о будущем. Разжирел бы, перестал следить за собой, и у него развился бы синдром Наполеона, мол, я самый-самый на земле, И все это только для меня. На пятый год ему бы это все осточертело, и, плюнув в бассейн золотыми рыбками от безделья, он бы стал просить Бога вернуть его назад, чтобы не сойти в этом раю с ума от скуки. Георг потянулся, отложил карандаш в сторону и продолжил. Как видишь, у рая есть и обратная, так сказать, сторона медали. Когда тебе все на блюдечке и бери сколько пожелаешь, когда нет смертей вокруг, болезней, всякого зла в его различных проявлениях, когда тебе все время только хорошо, будь то золото, женщины, море, пляж, изысканная еда и прочие удовольствия, тогда человек привыкает к этому и начинает деградировать, опускаясь вниз в своем социальном понятии и положении. Вспомни поговорку «богатый да несчастный». Вот и ты сейчас скучаешь от того, что уже разок попробовал частичку приятного блаженства в карантине. Безмятежное путешествие под водой, когда кругом война, смерть, разруха. Ты начинаешь привыкать, что у тебя все хорошо, что по прибытию тебя ждет Губер, и ты с Отто Шомбергом будешь играть в карты и напиваться пивом, пока идет разгрузка каравана. Ты, друг мой, уже вошел в стадию второго года, что именно так и должно быть, что все только для тебя. А пока этого нет, ты ждешь и скучаешь. Будет третий рейс, и ты заскучаешь еще больше. Зато придя в Антарктиду, ты примешь за должное все, что преподнесет тебе на блюдечке Губер. Вот это и называется привыкание. К хорошему человек привыкает быстро, к плохому — весьма долго. Нельзя привыкнуть к болезни матери или к смерти ребенка. Это априори. Согласен, Герр Бромер? Как выяснилось позже, лучше бы он этого не спрашивал. Георг взял карандаш и, искоса взглянув на друга, продолжил свои вычисления. И тут Пауля, образно выражаясь, прорвало. Видимо, взвесив что-то в уме и сопоставив все «за» и «против», он довольно громким голосом, не контролируя свои эмоции, буквально выдал на гора. «Так почему же наш, так сказать, всеми обожаемый фюрер делает все вопреки своим же собственным убеждениям, что в нашем тысячелетнем рейхе тоже будет рай? Зачем он разрушает города, убивает детей, сжигает в концлагерях их родителей? Он что, бог, чтобы вершить участь целых народов? Ни одна смерть ребенка не стоит даже ногти его мизинца на его трясущейся руке». Георг быстро вскочил и зажал рукой рот разбушевавшегося друга. «Тише, ты идиот!» – прошипел он и оглянулся. Старший офицер вахты лейтенант Курт, похоже, ничего крамольного не услышал. Но кто его знает? Наклонившись, он о чем-то беседовал с корректировщиком глубины. Сонар сидел в наушниках, а оба рулевых сосредоточенно смотрели на эхолот радаров, ведя субмарину в нужном направлении. Однако Пауль уже вошел в раж, и ему вдруг приспичило высказать все свои мысли, которые чертовым образом возникли у него в беззаботной черепушке еще задолго до похода в Антарктиду. Он, понимаете ли, Пауль Бромер, солдат, а не убийца. Он честный офицер, он воюет с противником, а не с женщинами и детьми. Он еще покажет всем негодяям, там, в Берлине, в рейхсканцелярии, и вообще, ваш фюрер. Только получив весьма ощутимый удар под ребра, Пауль охнул и начал хватать воздух открытым ртом. Георг, опустив кулак, посмотрел в сторону лейтенанта, который теперь стоял, и в свою очередь в упор смотрел на обоих друзей. В глазах лейтенанта застыл ужас, и, сжав губы, он медленно отвернулся. Подойдя к рулевым, он нарочито громко отдал какие-то распоряжения, затем нетвердой походкой подошел к Георгу и тихо прошептал. «Ох, парни, быть беде. Какого черта тебя понесло, Герр Бромер? Посмотри», — он тайком указал рукой направление, — «в тот дальний угол рубки. Только осторожней, посмотри, а я отойду». Лейтенант сделал два шага назад, повернувшись к ним спиной, а в образовавшемся пространстве возникла противоположная стена отсека. Свет ночной лампы под потолком не достигал того закутка, где в тени сидел еще один присутствующий, которого друзья вначале не заметили. Тень полностью скрывала его присутствие, он сидел тихо и за время всего дежурства едва ли хоть раз пошевелился. Теперь же они увидели его воочию. При последних словах Пауля загадочный незнакомец поднялся, размял конечности, потянулся и тихо-спокойно вышел в противоположную дверь, не проронив ни слова. Когда он подтягивался, воротник спецовки оттопырился, и под ним в полумраке блеснула серебряная нашивка дивизии СС «Великая Германия». Все стало ясно. Четыре. «Ну вот, дружище Бромер, считай, мы влипли». Обреченно вздохнул Георг и удручающе посмотрел на друга. Пауль только сейчас осознал, какую он сделал вселенскую глупость, начав критиковать фюрера и его окружение. «Эсэсовец! Они же специально приставлены к экипажам подсматривать, подслушивать, а затем докладывать о нежелательных элементах в рядах доблестных подводников. И он, Пауль, попался». Подошел Курт и с долей участия посмотрел на обескураженного молодого офицера, уже без пяти минут арестанта. «Ты уже был в Антарктиде?» — поинтересовался он, лишь бы что-нибудь спросить. «Ходил с прошлым караваном?» «Да», — подперев подбородок, тихо ответил Пауль, все еще не веря, что минуту назад был настолько беспечным, что позволил себе во всеуслышание разнести в пух и прах имперскую политику относительно затянувшейся войны. «С чего ты взял?» — в свою очередь насторожился Георг. «Мы никому об этом не говорили. Знает только командир лодки». «Не беспокойся. Я просто услышал, как вы о каком-то губере упоминали. В бункерах базы подо льдами Антарктиды. Вот, собственно говоря, и сделал для себя очередной вывод». «Теперь это не имеет значения», — вздохнул нарушитель спокойствия. «Меня ждет либо штрафбат, либо, чего хуже, гестапо». «Меня тоже заодно с тобой», — добавил Георг. «Лучше уж тогда на Восточный фронт, в окопы». «Да, ребята, заварили вы кашу. Завтра такое начнется. Мне надо было предупредить вас, что этот агент СС здесь тоже дежурит по ночам, когда нет капитана. Я эсэсовцев сам терпеть не могу. Их на нашей лодке двое. Днем отсыпаются, а по ночам сменяют друг друга, иногда присматривая и за гражданскими лицами. Да и кто же знал, что ты так разойдешься?» С жалостью взглянул он на поникшего Пауля. «Теперь этот тип утром доложит все капитану, составит рапорт во всей форме и будет ждать вознаграждения в виде повышения по службе. Они этим как раз и кормятся. Я нашего корветтон-капитана второй год знаю. Мужик неплохой, своих подчиненных в обиду зря не даст. С эсэсовцами тоже не особо любезничает, но молодой еще для закулисных интриг. Связи им маловато. Да и побед особо еще никаких, чтобы геббельская пропаганда хвалилась им. В Атлантике в прошлом году двух англичан потопил, но водоизмещение весьма скромное. Вот его и назначили сюда. Пусть лучше, мол, в караване идет, чем торпеды зря расходуют». Курт вздохнул и после паузы заметил. «Сами понимаете, ребята, меня этот эсэсовец завтра в качестве свидетеля запишет. А я ничего не смогу предпринять. Уж очень громко Пауль поносил нашего фюрера. Корректировщик тоже слышал. Если мы откажемся в вашу пользу, нас самих вместе с вами. Понимаете? За соучастие. Так что не обижайтесь». «Какие тут обиды, Курт?» Пауль встал и пожал руку лейтенанту. Тот даже чуть не сплюнул на пол от досады. «Честью офицера клянусь, если бы ты не так громко завелся, можно было бы отговориться, что ничего и в помине не слышал». «Все в порядке, Курт. Говорила мне мама в детстве, что мой язык без костей однажды сыграет со мной злую шутку. И Георг постоянно предупреждал. Возвращайся на пост, и спасибо тебе. Дальше мы уж сами будем расхлебывать. А тебе рекомендую теперь держаться от нас подальше. С этой минуты мы в черном списке, а список этот, ох, какой заразный». Георг бросил взгляд на хронометр, подмигнул Курту и нарочито громко отчеканил. «Разрешите сдать пост, господин лейтенант». В это время как раз зашли двое сменщиков по вахте, таких же молодых унтер-офицеров, как и сами Георг и Пауль. «Разрешаю. Смене на вахту заступить». Курта тоже пришел сменить молодой лейтенант, а за ним сменились и все остальные члены ночной вахты. Георг посмотрел на вконец расстроенного друга и, похлопав его по плечу, помог ему подняться. «Ладно, не раскисай, а то превратишься в полный хлам, пока доберемся до пункта назначения. Пойдем, обмозгуем все. Не забывай, у нас еще есть дядя Карл. Уж он-то меня не даст на растерзание этим кровопийцам из гестапо. А не отдаст меня, не отдаст и тебя. В любом случае, я с тобой до конца, сам знаешь». Они еще около часа тихо переговаривались, отодвинув шторки, затем решили хоть немного поспать. Утром предстояло узнать дальнейшую свою участь. Хотелось принять ее со свежими мыслями и с достоинством офицеров. Пять. Ровно в 7 часов утра их разбудил Курт. «Вставайте, друзья. Час назад сменилась вахта и заступила дневная смена. Капитан уже в командной рубке. Он все знает и послал за вами». «Злой как черт, наверное?» — спросил Пауль, беря бритву Золинген. «Не знаю. По нему этого никогда не определишь. Одно могу сказать точно. За те 2 года, что я с ним хожу в рейсы, мне ни разу не доводилось видеть его кричащим на кого-то, будь то мичман или простой матрос. Наказывает молча и по справедливости. Вот старший механик, тот пошуметь любит. Хотя мужичок, в общем-то, безобидный». «Ты про Шомберга?» «Точно. Вы уже знакомы?» «В первый же день. Хороший мужик, надежный. Как, впрочем, и ты. Вы с капитаном только вдвоем здесь вместе? Остальные новенькие? Еще старший помощник. Вот его держитесь на расстоянии. Капитан его тоже терпеть не может. У нас с ним даже негласное понимание друг к другу. Диву даюсь, как с таким человеком можно уживаться в походах 2 года. Сдаст в любую минуту и глазом не моргнет. Готовьтесь к тому, что он-то и будет как раз из кожи вон лезть, чтобы вам напакостить как можно больше. Не из-за того, что вы для него молоды и как следует не нюхали соли. Просто он ко всем так относится. Заносчивый, подозрительный, всегда недовольный. Считает себя младшим бароном в 3-м поколении. «Ну и как нам с капитаном себя вести? Посоветуй, Курт». Пауль перекинул полотенце через плечо. «Да как вести? Держитесь с достоинством, сообразно офицерскому кодексу чести. Капитан это отметит про себя». Курт секунду помолчал, затем добавил. «Пойду, скажу, что вы сейчас предстанете перед его грозным взором». Он подмигнул Георгу. «Кстати, в ночной вахте после вас тоже дежурил эсэсовец, но уже другой. И тоже вроде бы кого-то на заметку взял. Это мне капитан по секрету сказал. Если так каждую смену кого-то будут вносить в черный список, то у нас через месяц половина экипажа будет арестована». Курт еще раз взглянул на товарищей и, повернувшись, зашагал назад по узкому коридору. Через 10 минут, наскоро побрившись, оба друга вошли в рубку центрального поста и предстали перед грозной очи командира экипажа. Глаза корветтен-капитана действительно были грозны, но отдавали какой-то едва уловимой лукавостью. Пауль сразу проникся уважением к своему командиру, а Георг отметил про себя, что да, такой в обиду просто так не даст, если к тому же имеет к эсэсовцам весьма противоречивые взгляды. На вид ему было около 30 лет, лицо умное, без тени высокомерия и заносчивости. «С таким можно в разведку», — подумал Георг, а сам заметил, как тот подавил в себе понимающую улыбку. «Господа младшие офицеры, на вас поступил рапорт. Мне уже Курт вкратце рассказал причину. Сейчас здесь появится старший помощник и корректировщик глубины. Я должен буду официально при них вынести вам взыскание по службе. Представителя СС не будет, но ему доложат позднее». Капитан проговорил это быстро и тут же добавил. «Политические взгляды ваши не разделяю, но и в обиду постараюсь не дать. Вы мой экипаж, и я в ответе за вас». Он с хитрецой посмотрел на вытянувшегося по струнке Георга. «И дело тут вовсе не в вашей фамилии. Просто я терпеть не могу агентов из службы СС. На этом все». Он отошел к вахтерному офицеру и о чем-то сосредоточенно заговорил. Лодка шла своим курсом, и на друзей даже никто не взглянул, очевидно, получив насчет этого недвусмысленные указания. Георг с Паулем, понимающе переглянулись и с достоинством офицеров приготовились к худшему. Через минуту в рубку вошли старший помощник с корректировщиком глубины, тем самым парнем, который никак не показывал при эсэсовце, что он что-то слышал в то злополучное дежурство. Старпом был невысокого роста, с бегающими настырными глазами, властным подбородком и длинными волосатыми руками. Сразу стало ясно, что это полная противоположность командиру судна. Всякое отсутствие приятных манер, изящества, присущего офицерам его ранга, жесткий взгляд, да еще и запах вчерашнего коньяка. «Вам предъявлено обвинение в клевете и подстрекательстве экипажа против нашего великого Адольфа Гитлера». Тут же выдал он без обиняков. «Есть как минимум три свидетеля, которые слышали ваши крамольные высказывания во вред имперской безопасности, произнесенные вами во время ночной вахты. Потрудитесь подписать ордер на ваш арест, выданный мне гауптштурмфюрером СС. По прибытии в пункт назначения вы будете переданы местному командованию базы, то есть лично полковнику Фриксу, коменданту блока». Командир экипажа подошел к своему помощнику и с высокомерием спросил. «С каких это пор вы, минуя субординацию и обходя меня по иерархической лестнице, имеете дела с сотрудниками СС? Кто вам дал такие указания?» «Гауптштурмфюрер Заумбах». «С Заумбахом я сам переговорю. Я вам, старпом, напоминаю, что командиром подлодки являюсь я, и получать указания вы обязаны только от меня и ни от кого другого. Впредь будьте любезны следовать уставу». Он повернулся к Георгу с Паулем и отчетливо произнес, чтобы слышали все, находящиеся в это время в рубке. «Господа офицеры, по прибытию в зону карантина вы временно будете переданы коменданту базы, не ниже по чину, до внесения решения по этому вопросу. Пока же вы остаетесь в моем распоряжении и будьте любезны не опаздывать на следующую вахту. На этом все. Вы свободны. Старший помощник, примите центральный пост и командуйте экипажу на всплытие. 2 часа свежего воздуха команде не помешает». Он круто развернулся и отошел к столу с картами. Георг с Паулем отдали честь и поспешили на выход. За ними вышел и корректировщик. Старпом остался стоять на месте, бешено вращая глазами и кусая губы от только что нанесенного ему унижения и справедливого взыскания. По всем его субъективным умозаключениям выходило, что выговор получил именно он, а не эти молодые сопляки в чине унтер-офицеров, да еще и на глазах всей дежурной вахты. Если посудить в общих чертах, то, собственно говоря, так оно и было. Нечего лезть туда, где тебе быть не положено априори, учитывая еще и то, что при инциденте он явным образом не присутствовал. «Как тебе наш командир?» — спустя несколько минут спросил Георга Пауль, свесив с койки онемевшие от удивления ноги. «Это ж надо! Не побоялся выступить вразрез с желаниями сотрудника аппарата СС. Интересно, что он скажет этому Заунбаху? Чем мотивирует отказ взять нас под стражу? Накличет себе еще врагов среди эсэсовцев. А ему-то что? Он капитан, он хозяин на судне. И только он может отдавать приказания. Тут к уставу не прикопаешься, сколько бы старпом ни пытался. Они у него здесь только гости, как те гражданские лица в заднем отсеке. Сдается мне, что твоя фамилия все же не последнюю роль здесь сыграла. Видел, как он хитро на тебя посмотрел? Остальные, видимо, даже не догадываются, чей ты племянник». Георг кивнул. «Если выпутаемся из этой каши, нужно будет дяде Карлу за него словечко замолвить. Достойный командир, а честных подводников дядя уважает». «Думаешь, выпутаемся?» «Не знаю. В карантине нас могут посадить под замок, затем отправят назад либо на Северный флот, либо в окопы России, а то и к Мюллеру в застенки. Вот тогда-то и будет нужна помощь фамилии Дёнец. Давай не будем загадывать наперед. Пойдем лучше на камбус, позавтракаем. Нам еще службу не один день нести. Может, что-нибудь изменится. Пока я знаю лишь одно. Доверять здесь можно только командиру, Курту и Шомбергу. А там посмотрим. Еще корректировщика забыли. А он ведь тоже ничего не подписал». «Да. При случае выразим ему свое почтение. Идем?» До заступления на дежурство оставалось 4,5 часа. Thank you. 6. Минуя в надводном положении Баб-эль-Мандебский пролив и пройдя Аденский залив, эскадра остановилась у сомалийского побережья близ мыса Гвардафуй. Здесь по плану должно было произойти разделение кораблей. Крейсеры «Принц Ойген» и «Роберт Лей» отошли на внешний рейд острова Сокотра, ожидать возвращения каравана. Два же других крейсера «Вильгельм Густлов» и «Люцов» в сопровождении эсминцев, огибая восточное побережье Африки через Мадагаскар и мозамбийский порт Бейра, должны были обогнуть мыс Игольный, чтобы затем выйти в Атлантический океан. В порту Диего Суарес эскадра разделилась, крейсеры с эсминцами ушли к мысу Игольному, а караван остался на сутки, чтобы затем продолжить маршрут уже самостоятельно. Половине экипажа дали увольнительный на берег, так как следующая остановка планировалась только на острове Хёрд, принадлежащего австралийской колонии. Георг с Паулем, разумеется, на берег не попали. Они хоть и несли вахты, как положено, и передвигались по лодке свободно, но все-таки были под негласным арестом. Капитан относился к ним, как будто ничего не произошло. Все так же вежливо и молчаливо он общался с ними чисто по деловым вопросам, касающимся непосредственно только данного предприятия. С Куртом отношения тоже были нормальными, настолько, насколько позволяла субординация и дружеские чувства. Об инциденте не вспоминали с обоюдного молчаливого согласия. Пару раз друзья наведывались в машинный отсек повидать Шомберга. Пауль счел уместным предупредить старшего механика об инциденте и выразил сожаление, что отныне он под надзором, и им не удастся посидеть в карантине за кружкой пива. Шомберг был опечален и обещал на всякий случай носить передачи, пока они будут под арестом. Над этой шуткой смеялись все вместе. Агента СС Заунбаха сменил другой эсэсовец, и теперь уже не имело смысла скрывать свое презрительное отношение к ним во время дежурства. Но на других вахтах все так же присутствовала степень секретности, и кроме вахты Курта никто не догадывался о существовании представителей СС. Старший помощник держался на расстоянии от обоих друзей, а если случалось сталкиваться в проходах или пересекаться по несению службы, вел себя заносчиво и высокомерно. Курт посоветовал приятелям не обращать внимания на поведение старпома, чтобы не обозлить того еще больше против себя. Георгу с Паулем это было нетрудно, поскольку они сами избегали встреч с ним. Все шло по плану. Караван шел в подводном режиме через Индийский океан, все ближе и неумолимо приближаясь к месту их заточения. Теперь и сам Пауль не столь азартно желал ступить ногой на льды континента. Однажды, когда подходили уже к острову Хёрд, во время очередной ночной вахты к Георгу подошел Курт и негромко проговорил, чтобы никто не слышал. «На острове мы пробудем двое суток. Должна поступить из Берлина кое-какая информация, в том числе и касающаяся вас». Георг заинтересованно вскинул брови. «Наш командир еще с Диего Суарес телеграфировал в Суэц, ходатайствуя за тебя и Пауля», — пояснил Курт. «И что?» «Вот и узнаем. Капитан мне это по секрету передал. Просил вам пока не говорить, но я подумал поднять вам настроение, а то на Пауля смотреть жалко в последнее время. Ходит, как на похороны собрался. Вы уж меня не сдавайте, хорошо?» «Конечно. О чем речь? А не знаешь, о чем думает сам капитан?» «Скорее всего, твой дядюшка вмешается. Курт уже давно знал, что Георг — племянник гросс-адмирала. Друзья ему сами как-то сказали, проникнувшись доверием к новому другу. Капитан думает, что вас оставят в Антарктиде хотя бы до прихода следующего каравана. Теперь вам нужно подальше держаться от начальства, полагает он. Полковник Фрикс, вроде бы по слухам, неплохой человек. Служак и карьерист из него никакой, он больше по хозяйственной части. Эдакий деревенский агроном или школьный учитель, только в погонах. А что за должность у него? Уже третий раз слышу за время плавания «Фрикс, Фрикс». Ты не знал? Комендант карантинного блока базы 211. Единственному, кому он подчиняется, это вице-адмиралу Теодору фон Готту и барону фон Риттеру. Но это уже птицы высокого полета. Начальники всего Нового Берлина, Новой Швабии и Рейх-Атлантиды в целом. Странно. В прошлый раз мы с Паулем о нем ничего не слышали. За высшее начальство слышали, а Фриксе нет. Это тебе капитан рассказал? Да, у него свои каналы для информации. Курт едва заметно улыбнулся. Хитрый. Я до последнего дня не знал, что мы направляемся во льды Антарктиды. И помощник не знал. Видели, конечно, как загружают в трюмы какие-то цистерны, ящики, колбы. Гражданских видели, как тем выдавали меховые куртки и унты. Но мы-то думали, что идем наоборот, на север, через Атлантику. Вот вам и скрытный характер, зато надежный. Приятели еще постояли несколько минут. Спасибо, Курт, что предупредил. У Георга явно поднялось настроение. Будет что Паулю объявить. Мы о тебе в свое время гросс-адмиралу шепнем. Пройдешь курсы и, глядишь, старпомом сразу станешь. Обижаешь, герденец. Я вовсе не из-за этого. Просто в этом рейсе у меня, кроме вас и капитана, и друзей-то особо нет. Ладно, отправляюсь на пост. А то этот эсэсовец что-то уж больно часто поглядывает в нашу сторону. Георг тут же передал смысл разговора Паулю, который все это время трудился над таблицами дифферента глубин и не слышал беседы двух офицеров. «Вот!» — опять чуть не вскричал нарушитель спокойствия, но вовремя взял себя в руки. «Если наш капитан уже знает, что за нас вступится твой дядюшка, то плевал я теперь на этого Заунбаха. И на всю его службу СС в придачу». «Тихо ты!» — осадил его Георг. «Забыл, как день назад места себе не находил?» «Разошелся. Неизвестно еще, куда этот Заунбахский рапорт попадет. Если он попадет в руки Фриксу, тогда еще полбеды. А если он минует полковника и пойдет по линии СС непосредственно высшее руководство, вплоть до рейхсфюрера? Ты в своем уме? Сегодня 43-й, а не 39-й год. Кто я и кто Гиммлер? Наступление на всех фронтах остановилось, вот-вот назад попятимся. Да нас ли сейчас имперской канцелярии? Какие-то два унтер-офицера где-то там во льдах что-то такое брякнули про фюрера, замерзая от холода. Кому мы, собственно, нужны в печенку? Ты опять за свое? Давай начни заново орать, только теперь уже за рейхсфюрера. Нас еще за прошлое не посадили, а ты уже снова перья распускаешь. Не всегда же дядя Карл будет тебя вытаскивать из таких неурядиц, — прошипел Георг, больно толкая приятеля в бок. Через час они сдали вахту и отправились отдыхать к своим коморкам. Через трое суток они должны будут подойти к острову Хёрд, где, как они надеялись, их ждали хорошие новости. А Пауль, уже засыпая, вдруг припомнил одну старую поговорку, которую все детство повторяли ему родители. «Чтобы жизнь стала лучше, она сначала должна стать хуже». Не допускай этого, сынок. И с тем и уснул. Семь. К побережью Антарктиды подошли с опозданием на 2 дня, поскольку задержка на острове Хёрд того стоила. Это было не запланировано, но заранее учтено на случай непредвиденных обстоятельств, будь то шторм или нежелательные встречи с альянсом союзников, для чего на подлодках, собственно, и имелись сейчас торпеды. Экипажу дали увольнительную на берег, пока загружали некоторые технические приспособления, однако Георг с Паулем на берег снова не попали. Все дело было в старшем помощнике и гауптштурмфюрере СС Заунбахе. Первый следил за друзьями и докладывал эсэсовцу, второй контролировал, чтобы унтер-офицеры как можно меньше пользовались свободным временем, чем оба вызывали у капитана полное презрение. Новости, дошедшие до приятелей, действительно были успокаивающими, если, конечно, такая формулировка была уместна при их положении. Со слов командира лодки, Курт передал друзьям следующее. Полковник Фрикс был готов взять под свою ответственность Пауля и Георга, только благодаря фамилии последнего. В этой ситуации сыграл фактор подчинения, а поскольку Фрикс косвенно подчинялся именно гросс-адмиралу Дёницу, а не службе СС, это и спасло обоих друзей от фатальных, по своей сути, последствий. Если бы у Георга была иная фамилия, сидеть бы им в окопах России уже в этом году. Карл Дёниц дал четкие указания оставить унтер-офицеров в Антарктиде до выяснения инцидента. Гауптштурмфюреру Заунбаху было предъявлено обвинение в предвзятом отношении к членам экипажа и стремлении подняться по карьерной лестнице. Дело в том, что служба СС в иерархии имперской канцелярии шла параллельно военно-морским силам Третьего Рейха, и Заунбах попал как раз в те разборки, о которых историки позже напишут, как великое противостояние Вермахта, СС, Гестапо и Абвера. Таким образом, в конце 1943 года внутренние конфликты и взаимная вражда между теми или иными структурами войск были уже не в новинку, и все это отражалось на командном составе, а если более глобально, то и на всей внешней политике Германии. В каждой службе присутствовали такие агенты Заунбахи, 25-летние, думающие, что именно они смогут переломить фатальный исход войны, что именно они спасут тысячелетний рейх, и что они, молодые и здоровые, покорят всю Европу, и Россию в том числе. Абвер с его главой адмиралом Канарисом, мягко говоря, не дружил с гестапо, об этом всем известно. В свою очередь, тоже гестапо, например, ставило палки в колеса службе СД, а те гораздо больше уделяли презрительного внимания Абверу. Круг замкнулся. Стоит учесть, что и Вермахт, а именно его начальство, также предвзято относилось к тому же, например, военно-морскому флоту. И в самом Вермахте, в его структурах царила атмосфера недоброжелательства между теми же танкистами, саперами, связистами или пехотой. Люфтваффе тоже было подвержено внутренним конфликтам. Истребители не любили бомбардировщиков, те надменно относились к штурмовикам и так далее. Но сообща они, как это ни парадоксально, терпеть не могли подводников, а те, в свою очередь, презирали службу СС. Все это в суе повлияло на положение двух друзей именно в то время, когда распри между военными структурами достигли наибольшего накала. Сошлись, может быть, звезды, может, ситуация на фронтах изменилась. Так или иначе, молодых приятелей спасло именно это. Уже более-менее со спокойной душой они отошли от острова Хёрд к своему следующему пристанищу и добросовестно ждали заточения в подземелье базы 211. Полковник Фрикс был уведомлен по секретному телеграфу заранее и, насколько мог, был готов смягчить их будущую неволю. Это был конец 1943 года, и полковнику Фриксу гросс-адмирал Дёнитц, ох, как был нужен. С его племянником он, полковник Фрикс, при умелом отношении в совокупности с дружбой, так шагнет по лестнице иерархии, что обзавидуются все недоброжелатели СС. Следовательно, как можно будет дальше увидеть, Георг как раз и входил в его планы. Но об этом позже. В течение следующих 8 дней караван номер 6 приблизился к южному полярному кругу, и, минуя 60-ю параллель, подошел вплотную к прибрежному шельфу земли королевы Мод. Унтер-офицеров Георга Дёнитца и Пауля Бромера ждал арест. Не слишком суровый, но все же. В первый же день прибытия они предстали перед комендантом карантинного блока базы 211, отрапортовав по уставу. Пауль тут же заметил про себя, что полковник Фрикс действительно представлял собой некоего сельского учителя в погонах. «Полноватый колобок с раскосыми глазами и медлительной речью, будто читающий нотации ученикам», — так охарактеризовал его бывший любитель кистеперых рыб. Такие же медлительные движения и обязательно поднятый вверх указательный палец. Он сразу же дал понять обоим друзьям, кто тут есть, понимаете ли, начальник. Комендант встретил арестантов весьма дружелюбно, но при этом не преминул указать им на будущее место их заточения, когда они стояли перед ним, вытянувшись по струнке. Субмарины начали разгрузку. Экипажи подлодок обосновали зал карантина, и Курт с Шомбергом поспешили восполнить утраченные позиции Пауля, воздавая должное Губеру у барной стойки. Привет от Пауля был передан, и Губер ждал развязки сложившейся ситуации. Этот парень ему нравился, запомнившись с первой встречи своим неуемным чувством юмора, безбашенностью и честью офицера, когда дело касалось выпивки. «Господа подводники», — заявил сразу полковник. «Должен вас уведомить, что с данной минуты вы находитесь под арестом военно-морских сил Германии в лице коменданта секретной базы 211». Фрикс поднял указательный палец и почтительно продолжил. «Следуя указаниям гросс-адмирала, я имею честь объявить вам 45 суток ареста без разрешения покидать данную территорию. Караван на материк отправится без вас. Гауптштурмфюрер Заунбах уже предупрежден. Капитан вашей подлодки просил замолвить за вас словечко перед службой СС. Старший вахтерный офицер ходатайствовал за вас. Ну и, собственно, старший механик тоже». Прокашлявшись, закончил высокопарно полковник перед арестованными. «Вопросы есть, господа офицеры?» «Никак нет, господин полковник», — дружно ответили друзья, одновременно и радостно, и недоуменно удивляясь столь мягкому приговору. Могли и в гестапо отправить. «Я воль. Тогда будьте любезны отправиться в место, так сказать, вашего заточения». Фрикс улыбнулся глазами и тут же сурово добавил. «До прибытия следующего каравана вам надлежит находиться в специальном изолированном помещении. Еду будут приносить два раза в сутки. Утром чай и суп, вечером каша, по субботам душ. 45 суток, господа, этого еще легко отделались». Он поднял вверх палец. «За те слова, что вы, Пауль Бромер, наговорили против нашего фюрера, вы бы уже бегали с винтовками где-то под Вислой». Добродушный Фрикс стоял и олицетворял собой новый, непоколебимый столб Великой Германии. Во всяком случае, без ложной скромности так думал он, будучи в хорошем расположении духа. С поднятым указательным пальцем левой руки он был похож на Юлия Цезаря, переходящего Рубикон, а то и на самого Наполеона, пытающегося захватить пылающую Москву. Так или иначе, слова были сказаны, распоряжения отданы, и каждый остался доволен собой. Полковник, что угодил племяннику гросс-адмирала, а Георг с Паулем тем, что отделались всего лишь арестом в 45 суток. И это вместо того, что им вполне мог грозить штрафбат или гестапо, или вообще концлагерь. Все-таки фамилия Дёнец и тут сыграла роль смягчающего фактора, представ неким катализатором между службой СС и военно-морским флотом Третьего Рейха. И, как впоследствии выяснится, не в последний раз. Уже через минуту после объявления приговора Пауль радостный выскочил через заднюю дверь кабинета, как поезд, идущий под откос. Заточение на базе 211 началось. Глава 8. 1993 год. Встреча. Заражение. Один. Время было около 10 часов вечера. Слово «примерно» здесь будет уместно, поскольку все наручные часы путешественников остановились еще, когда их завалило бураном при входе в пещеру. Маленький электронный будильник Павла тоже не работал. Он так и остался лежать в санях возле дверей в подземную базу. Перекусив и ожидая возвращения Якута, группа профессора занялась делами по мере своей профессиональной пригодности. Так и не сумев наладить связь с внешним миром, полярники не унывали. Завтра они повторят попытку, уже на свежую голову и сообща. А пока Андрей помогал Павлу переводить длинные замысловатые фразы на немецком языке, а инженер, в свою очередь, вводил Андрея в тонкости радиотехнического оборудования, настолько, насколько ему позволяла его компетенция. Виктор Иванович в это время обследовал монитор, отвечающий за изображение анабиозного зала, который светился четырьмя камерами на дисплеях пульта, и лишь сын полка крутился под ногами, весьма недовольный ужином и мешая всем своим присутствием. «Паша, подойди ко мне, пожалуйста». Начальник станции задумчиво уставился на экран. «Что-то я здесь не соображу. Слишком всего много». Павел оставил Андрея у коммутатора и, с шуткой щелкнув пингвина по клюву, подошел вплотную к склонившемуся над чем-то начальнику. «Смотри, что видишь?» Виктор Иванович указал пальцем на длинные ряды стеклянных капсул, похожих на древние саркофаги. «Ого, сколько же их там? Они что, решили здесь в Антарктиде основать кладбище всего Третьего Рейха?» «Точнее, не кладбище, а новую колыбель. Помнишь, мы об этом недавно говорили? Предполагали нечто подобное. Здесь их не менее тысячи, а, возможно, и куда больше». Четыре камеры в перекрестном режиме покрывали своим обзором всю площадь помещения и позволяли видеть все пространство целиком. Этот зал, этажом ниже, пожалуй, был самым большим из всех виденных до этого. Даже музейный зал с артефактами казался в половину меньше и по объему, и по высоте, не говоря уже о зале обсерватории с телескопом-колоссом. Стеклянные саркофаги шли правильными рядами по полсотни штук в ряд, а таких рядов профессор с Павлом заметили не менее двух десятков, а то и больше. При желании можно будет посчитать позже. Каждый сектор делился на квадраты, и между саркофагами присутствовала зона передвижения 4-5 метров шириной. «На китайские термосы похоже», — задумчиво констатировал Павел. «Нам когда-то в конструкторском бюро такие выдавали, а чуть погодя они появились в продаже на Арбате. Такой же конструкции, только эти большие стеклянные, а те маленькие и пластмассовые сверху. До сих пор дома стоит где-то на кухне». Саркофаги представляли собой цилиндрические емкости, как бы некой трубы, обрезанной с обеих сторон. Металлический каркас по бокам добавляла прозрачная полусфера, служившая, очевидно, закрывающейся крышкой. От обоих торцов шли провода и резиновые шланги. Сгусток проводки уходил своими кольцами в небольшой трансформатор, стоявший тут же у каждого саркофага. Шланги уходили вниз и были утоплены в бетонный пол. Под стеклянными полусферами просматривались человеческие тела, плавающие в какой-то жидкости, напоминающую глицериновую среду. «Криогенная заморозка, Паша». «Похоже на то. Жидкий азот. Температура минус 196 градусов по Цельсию. При такой низкой температуре человеческий мозг и прочие клетки организма не подвергаются разложению, а тело сохраняет свое функциональное состояние». «Чтобы потом продолжить существование», — добавил начальник. «Неужели немцы в 40-х годах добрались и до крионики? 50 лет назад наука и слова-то такого не знала». «А чему тут удивляться после всего, что мы здесь видели? Давай позовем Андрея, я ему кое-что расскажу о глицерине». Услышав оклик Павла, Андрей взял сына полка за крыло и подошел к коллегам. «Андрюш, ты там разобрался с переводами?» «Немного есть сдвиги. Завтра с помощью Павлика попытаемся выйти на связь. Сегодня у меня уже голова раскалывается от этой немецкой готики. Так и пляшут перед глазами заумные технические термины. Еще немного придется покорпеть, но не сегодня. И коленка опять разболелась». «Паша без тебя не сможет там разобраться?» «Чисто технически сможет, но нужны переводы шкалы настроек, длины волн, графики антенного эфира в пространстве. А это все по-немецки. Переночуем и утром с новыми силами займемся сообща, чтобы сразу настроить и на ледокол, и на мирный». «Хорошо, отдохни пока. Чуть погодя, перед сном осмотрим коленку. А сейчас послушай, тебе будет полезно. Потом расскажешь Ване, когда вернется. Если он, конечно, захочет тебя слушать с набитым ртом». Андрей кивнул и уселся в кресло рядом с монитором. Пингвин тут же пролез между ножек и устроился брюхом на полу. «Глицерин был известен еще в Древнем Египте», — начал профессор. «Как видишь здесь, на экране дисплея, Немцы заморозили тела своих самых нужных людей, чтобы затем, через бездну времен, вернуть их к жизни. Вспомни мумии фараонов. Это, так сказать, был прообраз криогенной заморозки, разумеется, без льда и низкой температуры. Древние египтяне просто не могли знать о таком понятии, как минус 196 градусов по Цельсию, поскольку сам Цельсий родился несколько десятков сот лет назад. Но при мумифицировании египетские жрецы не могли сохранять мозг, так как он быстро разлагался при зное пустынь в долине царей. Они его попросту вынимали и скармливали собакам. А вот ученые Гитлера вплотную подошли к разработке столь низкой температуры, при которой мозг сохраняет все свои качества вплоть до последнего нейрона. На их, в бинарных полушариях, несколько сот триллионов. Здесь, в зале анабиоза, вероятно, находятся в стадии заморозки десятки физиков, биологов, астрономов, инженеров, математиков, конструкторов и прочих полезных в будущем специалистов. Именно в том возрасте, когда человек может творить, создавать, изобретать. А вот те ряды, видишь? Он показал пальцем на экран. Там видны сплошные тела молодых девушек и парней 20-летнего возраста. Чуть младше нашего Гриши в данном случае. Начальник улыбнулся. Это, скорее всего, будущий генофонд арийской нации. Нового поколения новой Швабии, как окрестил эту территорию Гитлер. И весь цвет науки и молодости сейчас плавает в этих капсулах в жидком, но замороженном глицерине. Пошутив, закончил начальник станции. Они еще несколько минут обсуждали увиденное на мониторах, когда Андрей внезапно что-то вспомнил, слегка хлопнув себя по лбу. Сын полка встрепенулся и высунул клюв из-под кресла. «Я еще кое-что заметил». «Говори». «Не знаю, как Павел, а мне уж больно отчетливо показалось, что вся аппаратура в идеальном состоянии, рабочая и будто новая». «Поясни». «Как будто только вчера включили. Трансформатор питания находится где-то снаружи, возможно, там, где нас накрыло парализующими волнами. Значит, его кто-то должен был включить и настроить на передатчики узла управления. Но кто?» «Я тоже заметил», — отозвался Павел. «Здесь, очевидно, кто-то следит за рабочим состоянием аппаратуры, и, сдается мне, этот кто-то совсем недавно пользовался наушниками». «Насколько недавно?» — тут же стал серьезным профессор, беря ситуацию под свой контроль. «Не знаю», — Павел переглянулся с Андреем, но тот только развел руками, давая понять, что это, в общем-то, не в его компетенции. «Он здесь младший». Есть головы помудрее его. Откуда такая уверенность, Паша? Интуиция, Виктор Иванович. Банальная интуиция. Чтоб ее. Он почесал затылок и беспомощно взглянул на пингвина, словно ожидая, что тот ему поможет. Через миг пришло и озарение. «Пыль!» — возгласил он радостно. «Вот что меня надоумило. Все в пыли, а наушники и ручка вареньера чистые, будто тряпочкой протерли». «Это все?» «Нет. Когда я осматривал приемник, то заметил, что шкала настроек стоит на волне наших передач». «Как это «наших»? Можешь растолковать старому человеку, смыслящему в радиотехнике так же, как наш сын полка в гипотенузе треугольника?» «Кто-то прослушивал наши радиоволны». «Но ведь рации не работают». «В том-то и дело. Этот загадочный субъект или субъекты прослушивал наши переговоры, когда трансиверы еще работали». Иными словами, за нами следили, когда мы еще только подходили к пещере, где она завалила. Наступила долгая и продолжительная пауза. Андрей невольно стал оглядываться по сторонам. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем Виктор Иванович подал первый голос. «Здесь кто-то есть». И только через минуту Андрей наконец спохватился. «Ох ты ж, твою дивизию! А как же Ваня? Он ведь спустился за продуктами!» «То-то и оно!» — проговорил профессор. Сын полка между тем стоял и, повернув голову, смотрел на раздвигающиеся створки лифта. Через секунду он уже, хрюкая от восторга, помчался вперед, по крайней мере метров на 10, обгоняя свой крик. Двери лифта разошлись в пазах в разные стороны, и из лифта вышел якут-оленевод собственной персоной. Но не один. Внук геройски погибшего деда в штрафбате, будущий гражданин Британии, как он надеялся, и студент Кембриджского университета, якут вышел на третьем этаже в складе с продуктами. Лифт, минуя второй этаж, где находился зал анабиоза, спальные помещения, кухня, лазарет и общая столовая, доставил его на глубину 40 метров. Ниже него был только ядерный реактор с резервуарами для воды. Не поверив своим глазам, он с воодушевлением потер руки, пытаясь подавить проклятую икоту, которая появлялась у него всякий раз, когда голод нередко брал верх над рассудком. То, что он увидел, превзошло все его смелые мечты и ожидания. А именно, судя по тому, что он видел на мониторах вверху, бункер был разделен на 4 секции. Он попал в первую. Здесь находились крупы, вермишель, горох, специи, сушеный картофель и овощи. Все в вакуумных пакетах или мешках, не подвергающихся влаге. Климат-контроль был установлен на оптимальный и сухой режим, циркулируя воздух по всему необъятному помещению продуктового склада. Стеллажи тянулись нескончаемыми рядами двумя и тремя ярусами ввысь, и через каждые 10-15 метров к верхним ярусам были приставлены лестницы на передвижных шарнирах. Сотни и сотни деревянных ящиков стояли друг на друге правильными рядами, чередуясь с коробками и контейнерами различных форм и размеров. Якут бегло осмотрел эту секцию и поспешил к другой, не слишком теперь заботясь о конспирации. Голод над рассудком взял свое, как он тому не противился. Его желудок сейчас больше интересовали консервы, мясные изделия, соленья и что-нибудь попить. Проходя секцию бокалей, он крутил головой вправо и влево, выхватывая из груд кульков хотя бы что-то знакомое, похожее на сушеную картошку, которую позже можно будет разварить на спиртовке. Дойдя до поворота, он свернул вправо и, обогнув последний стеллаж, оказался в секции консервированных продуктов, как мясных, рыбных, так и всяческих солений. Чего тут только не было. Вдали у противоположной стены располагались холодильные шкафы с морозильными камерами выше человеческого роста. Их было не менее 3 десятков, и они тянулись правильными рядами параллельно стеллажам, имея между собой проходы для транспортировки. Он решил обследовать холодильники в последнюю очередь, справедливо полагая, что в них найдется замороженная рыба для их всеобщего любимца в лице добросовестно ждущего его наверху сына полка. Сейчас же, в первую очередь, ему предстояло набить рюкзак всем необходимым, чем можно будет поужинать сразу по возвращению наверх, удивить и огорошить своих друзей. Рядов было несколько. Банки, коробки, ящики, мутноватые стеклянные бутыли, жестяные бидоны и пластиковые канистры со всевозможными соусами и маринадами. От всего этого разнообразия у Ивана разбегались глаза, и, застыв в нерешительности, он чуть не огласил воплями радости пространства вокруг себя, наивно полагая, что находится в этом помещении один. Вместе с радостью была и доля разочарования, что не захватил с собой Андрея. Все надписи и наименования были на этом чертовом немецком языке. Ему приходилось только догадываться, что именно находится в той или иной упаковке. Спасали картинки, но их было такое множество и такое разнообразие, что форменным образом мельтешило в глазах, отчего постепенно кружилась голова. В середине четвертого ряда он, наконец, заметил целые ряды жестяных консервных банок, аккуратно выложенных в горки и пирамиды различной высоты, разделенные перегородками. Подойдя к этому кладезю, он стал методично выбирать одну банку за другой сообразно их этикеткам. На всех были непонятные надписи и свастики, и если бы не эти картинки, он бы никогда не догадался о содержимом внутри. Тушенки, сардельки в маринаде, фарши и фрикадельки, каши с мясом и рыбные консервы. Все по одной или две оседало в рюкзаке добросовестного якута, сделавшего набег на долгожданные продукты. В желудке развивалась настоящая революция, слюни текли, заполняя рот тягучей смесью кислоты и желудочного сока, но отважный сын тундры не сдавался. Перебирая банку за банкой, он переходил от одного места к другому, залазил на лестницы и снова спускался, что-то клал назад, что-то откладывал в сторону, что-то бросал в рюкзак, который тяжелел с каждой минутой. Затем снова вытаскивал, заменяя другим, и опять клал на место, при этом бормоча себе под нос какие-то якутские ругательства. Но не мог он разобраться во всех этих надписях, этикетках, картинках, свастиках и бог весть чего еще, хоть ты тресни. Вконец измученный, спустя почти полтора часа отсутствия, он, наконец, проверил награбленное. Оказалось довольно внушительно. Несколько банок свиной и говяжьей тушенки, утины и гусиной паштеты, сардельки, сардины и шпроты, галеты вместо хлеба, печень трески, железная банка соленых огурцов, мидии в томате, оливки в масле, пакеты с сушеной картошкой. Все это непонятно, каким образом уместилось в разбухшем и неподъемном теперь рюкзаке. Но были бы силы, он и так донесет, куда уж там. Под конец ему попался яичный порошок. Взял и его. С удовлетворением выдохнув и проглотив очередную порцию желудочной секреции, он покинул эту вожделенную секцию, направившись к следующим стеллажам и напиткам. Вот здесь-то отважный и бесстрашный оленевод растерялся окончательно. Помимо алкогольной продукции всех видов и всех марок Европы, шедших дальними батареями до самого конца противоположной стены, здесь бесконечными рядами на всех ярусах тянулись различные напитки, соки, компоты, муссы и бог весть что еще, чему якут и название-то не знал. Банки с кофе, большие и маленькие, коробки с чаем, какао, конфеты в коробках, шоколад пирамидами, печенье, бисквиты, повидлы и джемы в вакуумных упаковках и пластиковых герметичных контейнерах, мармелады, зефиры, халва. И еще, еще, еще по всем стеллажам, сотнями, тысячами коробок всего, чего якут и сам не знал. Все это было покрыто слоем пыли. Срок годности, видимо, давно истек. И якут ограничился только банками кофе и чая. Сахар-рафинад прихватил тоже. Предстояло теперь выбрать что-нибудь из алкоголя на ужин, ради такого праздника. Поскольку отважный сын тундры, кроме водки и самогона в жизни, отродясь, ничего не видел, то тут становилось трудно что-либо учитывать. Батареи пузатых, плоских, граненых, а порой хрустальных бутылок с коньяком терялись вдали сплошными нескончаемыми рядами на всех уровнях. Можно было и не залезать на лестницу. Все равно он ровным счетом ничего не смыслил в этом. Шнапс или арманьяк, виски или джин, ром или кальвадос, граппа или метакса. Не все ли равно, если вон есть целый ряд доброй русской водки, к которой он с облегчением и устремился. Пить так хоть что-то знакомое. И ведь все это трофейное. Сколько же тут виноградников со всей Европы? И это он еще не добрался до стеллажей с винами и ликерами. Чисто женскими напитками, как он считал. Нет уж, решил он про себя. Водка, она и в Африке водка. Никаких тебе размышлений по поводу изготовителя. Старая, добрая, русская, незаменимая и всем в группе известная. Прочитать, а тем более перевести что-либо он по понятным причинам ничего не мог, поэтому просто выбрал трофейную бутылку со знакомой этикеткой и, даже не взглянув на бесчисленные стеллажи с винами и ликерами, направился к морозильным камерам. Да вин ли сейчас было? Голова кружилась от всего этого сказочного разнообразия, и кроме созерцания всего этого райского обилия, Иван больше ни о чем не думал. Минуя стеллажи с напитками и тетрапаками, соками в бутылях и бидонах, справедливо полагая, что не стоит их брать с собой из-за срока годности, он вдруг заметил на самом нижнем ярусе секцию табачных изделий. Табак лежал пластами в брикетах, мешках, коробках. Блоки немецких, трофейных французских, египетских, бельгийских, голландских сигар и сигарет лежали штабелями «бери не хочу». Английский рассыпной табак был запаян в жестяные банки с красочными этикетками. Рядом с ними в ящиках лежали трубки разных форм и размеров, начиная из красного дерева и кончая керамическими. «Может, наши папиросы тут найдутся?» Вспомнил якут, что Виктор Иванович курит именно их, и принялся ходить вдоль стеллажей, пока не наткнулся на целую полку советских трофеев. Недолго думая, схватив несколько пачек герцеговины «Флор» из ящика, он направился к холодильникам, как вдруг был остановлен самым бесцеремонным образом, с разбухшим рюкзаком, полными карманами и перепачканным ртом от шоколадных конфет. «Хэндэхох!» — раздался сзади незнакомый голос. Якут застыл, пристыженный, что его застали в таком неприглядном виде. Но руки поднял, ибо только это выражение он и знал на немецком языке. В воздухе повисла неловкая пауза. Три. Трифон очнулся первым. Сработал скрытый биологический механизм выживания организма в экстремальных ситуациях. Подсознание само дало толчок к пробуждению от обморока. Ресницы на глазах были залеплены снегом, и, пытаясь протереть их рукавицей, он подтянул к лицу правую руку, но тут же невольно застонал от боли. В голове зияла пустота. Ни мыслей, ни чувств, ни каких-либо размышлений о случившемся. Мозг не работал, и только сердце, похоже, до сих пор качало кровь, пульсируя по всем венам. Кое-как разлепив глаза и глубоко втянув в легкий морозный воздух, Трифон закашлялся и сплюнул под себя сгусток крови. Слюна потекла между руками, и тут же застыла в ложбинке снега. Он лежал на животе, уткнувшись подбородком в небольшую льдину. Попытался повернуть голову, но оказалось, что подбородок примерз к этой ледышке, и нечеловеческими усилиями пришлось отдирать его, при этом оставив кусок кожи на мерзлой поверхности. Тело ломило, словно он побывал в кузнечной мастерской, и его несколько раз огрели по спине наковальными молотками. Ноги не слушались, сознание возвращалось постепенно, неумелыми рывками, то выбрасывая адреналин в кровь, то затихая до следующего выброса. Подбородок соднило, и Трифон сконцентрировал свой взгляд на прилипший кусок кожи. Льдина была прямо перед его глазами, и он рассматривал щетину на этом кусочке своего подбородка. Появились первые мысли. «Нужно пару минут полежать и ни о чем не думать. Пусть голова хотя бы прояснится». Прошло 2 минуты. «Все целы?» — крикнул он едва слышным голосом. Или он тихо прокричал, или ветер заглушил его голос, но так или иначе ему никто не ответил. Ветер действительно усилился, и Трифон почувствовал, как под его комбинезон и меховую куртку начал просачиваться холодный воздух. «Все в порядке», — подумал он, и обрадовался, что теперь хоть может мыслить, как нормальный человек. Шок от обморока прошел, и настала пора задуматься. Тело, значит, работает, раз чувствует холод. Уже кое-что. Он перекатился на спину и, застонав от судороги, поднял правую руку вверх. Это было первое правило для всех, кто попадал или попадает под лавину или завал. Поднять руку и кричать. «Я здесь! Кто-нибудь рядом есть?» Он прислушался. Начиналось вьюга. В Антарктиде, при ее географическом положении относительно оси Земли, снежные смерчи возникают мгновенно. Геомагнитные полюса северного и южного полушарий взаимно дополняют друг друга, и сейчас начиналось нечто похожее, что произошло с профессором и его группой. Непредвиденный природный коллапс рывком ветра вывел Трифона из затяжного обморока. «Кто рядом живой есть?» — натужно выкрикнул он, пытаясь подняться. Тело еще плохо слушалось, однако первые движения уже давались ему относительно несложно. Главное — встать на колени, затем постепенно и до ног дойдет. «Я здесь!» — донеслось справа, перекрикивая завывающий ветер. «Кто?» — крикнул в ответ Трифон, поднимаясь на колени и обхватывая голову руками. Первые вихри колючего снега сразу ударили в лицо, лишая способности защититься от внезапного напора вьюги. «Трифон, ты?» — крикнул кто-то за пеленой начавшейся пурги. «Это бригадир! Ты где?» — спросил. «Тоже мне умник». «А ты где?» Ветер еще больше усилился, и уже начали проявляться признаки настоящего антарктического бурана, если брать по шкале бальной системы. Тот буран, в который попали профессор и его группа, был просто сезонным, происходящим пару раз в году. Этот же сейчас, похоже, начинался самый настоящий Армагеддон, только в снежном его варианте. Шквал ветра, снега, мелких льдин, отколовшихся от поверхности, начинало закручивать вихрями и смерчами, вознося все это на полусотню метров к небу, и там, разбушевавшись в потоках круговорота, вся эта громадная масса плотным слоем обрушивалась вниз, подминая под себя Трифона и остальных спасателей. Увидеть что-либо на расстоянии нескольких шагов стало практически невозможно за какие-то 2-3 минуты. Именно такое время понадобилось Трифону, чтобы окончательно прийти в себя после обморока, но было уже поздно. Буран захватил его целиком. Кое-как найдя друг друга по едва различимым крикам, Трифон и бригадир присели, обнявшись под ледяным торосом загадочной горы, внутри которой, как они полагали, находится какой-то ангар. А там, собственно говоря, и профессор с группой. Другого не дано. Просто больше негде было искать, круг замкнулся. Рации не работали, вертолеты улетели раньше, при первых признаках надвигающегося катаклизма. Теперь они были одни, оторванные от всего внешнего мира, так же, как и сама группа пропавших геологов. Из спасателей они сами превратились в пострадавших. «Где остальные?» — прокричал Трифон с натугой, перекрикивая вой урагана. «Не знаю. Я начал приходить в себя, услышал тебя и ответил. Тело все разваливается, болит, ничего не помню, что случилось. А тут этот шквал лавины в лицо. Мы где вообще?» «Да хрен его знает!» — Трифон кричал бригадиру прямо в ухо, натягивая сносивший ветром капюшон. «Мы же шли по флажкам назад, помнишь?» «Это помню». «А потом?» «А потом не помню». «Так мы нашли профессора или нет?» «Не знаю. У меня в голове стая птеродактилей летает. Мозг клюют до невыносимой боли. Какие-то трубы, шланги мельтешат». Трифон закашлялся от набивавшегося в рот снега с каждым порывом бурана. «Вот, посмотри!» «Что?» «Побриться я хочу, вот что!» «Сейчас?» «Да!» Бригадир еще ближе придвинулся к начальнику спасательной команды и прямо в лицо повторил. «Сейчас? Это единственное твое желание в эту минуту!» Особенно сильный порыв ветра саданул обоих полярников в лицо миллионами острых льдинок, и, закрывая рот, нос, глаза, Трифон повалился кулем в снег, увлекая за собой своего коллегу. Отплевываясь, он прохрипел: «Мне приснилась вчера бритва, трофейная, немецкая. Вот я и вспомнил». «А где тебе вчера это приснилось?» «Как где? В вездеходах у каньона, где мы все ночевали». Шквал ветра заглушил его ответ, будто скрывая в себе настоящую реальность. Ком лавины, скатившийся с ледяной горы, накрыл их с головой и подмял под себя своей колоссальной массы. Через минуту все стихло. Их нашли ближе к ночи, спустя 2,5 часа после того, как стих буран. Их двоих и еще шестерых, лежащих в повалку и скорчившись от холода под снегом. Помогли флажки и торчащая вверх из сугроба окоченевшая рука Трифона, не забывшего в последнюю минуту о правилах спасения под лавинами. Начальник спасателей с бригадиром сидели в обнимку под пластом нанесенного снега и, казалось, спали. На самом деле они находились в коматозном состоянии, почти на 90% замерзшие и утерявшие все жизненные функции организма. Дыхание почти не ощущалось, была только едва заметная ниточка пульса. Но и она прерывалась через равномерные промежутки времени, словно организм и сам не знал, оставаться ему на этом свете или покинуть его навсегда. Нашли их водители вездеходов, не дождавшись условленного возвращения и, следовательно, решившие, что в такой буран может попасть и товарный поезд, оказавшись он здесь в ту минуту. Немаловажным оказалось и то, что рация Трифона кратковременно послала сигнал ровно в 22:00, именно в тот момент, когда все спасатели уже окоченели и превратились в сплошные замерзшие сгустки плоти, а сам Трифон сидел застывший с вытянутой вверх рукой. Трансивер каким-то непонятным образом ожил на несколько секунд, послал кратковременный сигнал и также благополучно отключился, дав тем самым спасателям на вездеходах его запеленговать. Плюс флажки и торчащая из сугроба окоченевшая рука Трифона. Вот, собственно, и все. Спасательная экспедиция закончилась весьма трагично, так и не обнаружив пропавших ранее геологов. Мало того, состояние Трифона и его группы подразумевало немедленную эвакуацию, и, связавшись со станцией Мирной, вездеходы в срочном порядке ночью двинулись назад к поселку. Григорий связался с ледоколом и объяснил ситуацию, получил разрешение эвакуировать самолетом всю группу на Академик Федоров. Состояние спасателей было хуже критического, и пока их везли на станцию, кто как мог помогал им поддерживать жизненные функции организма. 8 человек были обморожены, без сознания и каких-либо признаков жизни. Только пульс и слабое дыхание, иногда переходящее в едва уловимый хрип. Их укрыли одеялами, сняли обувь, растерли спиртом руки, ноги и застывшие восковые лица. Каждому влили сквозь зубы в рот по рюмке коньяку, обмазали вспухшие волдыри вазелином, и уже подъезжая к Мирному, спасатели отогрелись, не приходя в себя, продолжая находиться без сознания. «Будут жить», — проговорил водитель вездехода, заезжая в ворота станции. Навстречу им выскочили все, кто находился в это время на территории базы. Вероника с Анютой заранее приготовили компрессы и мази от обморожения. Вертолетчики поднесли носилки, чтобы сразу же перенести спасателей в теплое помещение. Новоприбывшие геологи несли одежду для переобувания, обувь, одеяло. А Гриша, выбежав из рубки, даже захватил с собой фляжку спирта специально для Трифона. Вся ночь, а точнее ее остаток, прошла в волнениях, беготне, уходу за пострадавшими и переговорами с ледоколом. Участвовали все. Никому и в голову не пришло хоть на минуту забыться сном или присесть на несколько минут перекусить. И когда утро, наконец, явило милость позволить бледному солнцу едва взойти над горизонтом, Анюта, так и не сомкнувшая за ночь глаз, позволила себе присесть, прижавшись к Грише, и облегченно выдохнуть. Никто не умер. Полярники остались живы. Через 2 часа с ледокола должны были подлететь 2 кукурузника Ан-2, чтобы забрать спасателей к себе. Трифон пришел в себя и лежал перебинтованный под одеялом, словно мумия фараона при раскопках в долине царей близ Луксора. Такое сравнение определил ему Гриша, подходя к носилкам и незаметно всовывая под руку флягу со спиртом. Начальник спасателей открыл глаза и слабо улыбнулся приятелю. «Свой парень». «Только как ты будешь хлебать свою живительную влагу?» — задорно подмигнул ему радист. «Руки-то перебинтованы». «Была бы влага», — попытался подмигнуть ему в ответ Трифон. Но воспаленные от урагана веки не дали ему продемонстрировать столь дружеский жест. «Ох», — только и сумел выдавить он. «Дай глоточек прямо с фляги». «Давай, закрой рот, открой глаза», — пошутил Гриша, оборачиваясь и бросая взгляд, чтобы никто не видел. «Хоп! На водички. Как, нормально?» Трифон глотнул, поперхнулся, запил из пластиковой бутылки с Гришиных рук, откинулся на подушку и, через секунду, образно говоря, стал совсем другим человеком. «Как вас угораздило попасть в буран именно в том месте, откуда вы выходили днем?» «В смысле?» — не понял Трифон, благосклонно чувствуя, как живительное тепло разливается по всему организму. Вот. Вот чего ему не хватало все эти дни. Когда его выбрали начальником спасательной группы, он дал себе зарок не употреблять спиртного до первого спасенного ими полярника. Будь то Якут, Павел, Андрей или сам глава станции Мирный. Но раз друг угощает, теперь можно. Да и экспедиция прошла, мягко говоря, из рук вон плохо. Ни других не спасли, ни сами не убереглись от обморожения. Могли и застыть навсегда во льдах, если бы не его поднятая рука, флажки и внезапно загадочным образом заработавшая рация. Обо всем этом ему вкратце рассказали, когда он попеременно приходил в себя еще под утро. «Теперь можно было нажраться до чертиков», — подумал он. «Хуже уже не будет». Профессора не нашли и сами оконфузились по самые, что ни на есть, яйца, вид сбоку. «В смысле?» — повторил он. «Как это именно в том месте?» «Вы, получается, никуда и не двигались с той загадочной магистрали, которую обнаружили накануне». Трифон выпучил на него воспаленные глаза. «Мы вообще-то нашего профессора искали с Павлом, Якутом и Андреем, не забыл?» «Оно-то да, конечно. Но как вы в таком случае могли добраться до дверей в Ледяной горе, если не двигались с места?» «Каких дверей?» «Металлических, огромных, похожих, по твоим описаниям, на вход в подземный ангар». Трифон еще больше выпучил глаза, охнув от боли. «По моим описаниям?» Непонимающим взглядом уставился он на радиста. «Как? Какие еще двери?» «Металлические», — упавшим голосом произнес Гриша. «И гора ледяная». «Какая нахрен гора, Гриша? Ты о чем вообще?» «Ты же сам по рации передавал». «Рации не работали», — по слогам процедил сквозь зубы Трифон и поморщился. Гриша тут же поднес к его рту флягу. Сделав глоток и отдышавшись, Трифон поднял палец. «Рация сработала только один раз, и то кратковременно. Пискнув в эфире ровно настолько, чтобы ее смогли запеленговать со снегоходов. Так мне рассказали те, кто в них остался. Они-то нас и обнаружили благодаря ей. Но мы в тот момент были уже сосульками, и никто из нас не мог ее включать. Соображаешь?» Выходит, ее включил кто-то другой. И этот кто-то был не из нашей команды. На расстоянии 80 километров в этих льдах не должно было быть ни души. Вот теперь и думай за всякую мистику здесь, во льдах Антарктиды. В это время подошла Анюта и принялась делать перевязку. Вероника и остальные присматривали за другими обмороженными полярниками. Гриша отошел в сторону, вздохнул и пробурчал себе под нос. Вот, как, собственно, и предполагалось. Все вернулось на круги своя, да еще и с новыми жертвами. «Что ты там бубнишь себе под нос?» — спросила Анюта и укоризненно взглянула на Трифона, заметив горлышко фляги, торчащей из-под одеяла. «Говорю, что профессора мы уже не найдем». В голосе радиста чувствовалась безмерная горечь. «Ни Якута, ни Андрея, ни Павла». Анюта всхлипнула, кивнула и смахнула горькую слезу. Она любила их всех, для нее не существовало исключений в команде. О сыне полка в эту минуту никто от чего-то не вспомнил. Однако, отдавая ему должное, стоит заметить, что забавного пингвина еще не раз будут вспоминать добрыми словами наравне с иными членами пропавшей экспедиции. А как иначе? Он тоже был частью команды, частью коллектива. Ровно в 9 часов утра два самолета Ан-2 забрали 8 обмороженных полярников и улетели к посадочной льдине ледокола «Академик Федоров». Спасательная операция по поиску пропавших геологов закончилась. Закончилась трагически и печально. Как покажут последующие события, это будет не последняя история в данном произведении. А именно... Якут медленно повернулся с поднятыми руками в ту сторону, откуда донесся голос, и едва не уронил полный и разбухший рюкзак. Перед ним стоял человек неопределенного возраста, скорее старик, если можно было так определить, по его иссохшей фигуре, запавшим глазам и седым длинным волосам, выбивавшимся из-под шапки вязанки. Глаза были живые, но утратившие блеск, щеки впалые, борода взлохмоченная, да к тому же еще и пожелтевшая от курения. Седой старик держал направленный в грудь якута пистолет системы «Вальтер» и чему-то хитро улыбался. Одет он был в теплый свитер и телогрейку, на ногах от чего-то красовались русские валенки. Якут это сразу приметил, хоть и стоял ошалело с открытым ртом, в котором при желании мог бы поместиться товарный вагон грузового состава. В общем, неброский такой дедушка лет 70, если бы не железный крест Третьего Рейха, висевший на груди под телогрейкой. «Хэндехох», — повторил старик. Отважный оленевод и так замер на месте с высоко поднятыми руками, но пришлось вытянуть их еще выше. Проклятый рюкзак сковывал все его движения, и он никак не мог показать конвоиру свою полную капитуляцию. А хотелось бы, иначе этот седовласый дед еще чего доброго пальнет в него из допотопного пистолета. На Ивана, сына бескрайней тундры, никогда раньше не наводили оружие, и он, образно говоря, растерялся. Да еще и этот рюкзак, который, вот-вот сорвав лямки, упадет на пол с неимоверным грохотом. От неожиданности немец может и выстрелить, а это в планы якута ну никак не входило. Ему еще ужин готовить для товарищей. Время-то уже, поди, 12 час ночи. Около минуты они стояли и молча осматривали друг друга. Не сказать, чтоб с восхищением, но и без особого чувства неприязни. Один с поднятыми руками и открытым ртом, другой — спокойный и с лукавой улыбкой, прячущейся в бороде, скорее дружелюбный, нежели враждебный. «Меня не есть бояться», — наконец проговорил старик на ломаном русском языке. «Я желать говорить с ваш гер профессор. Вы есть русский, я знать. Я давно за вами следить». Немец опустил Вальтер и подошел ближе к пленному, прежде чем тот успел опомниться. «Вы есть Иван?» «Однако...» — промямлил отважный оленевод. «Да». «Мне говорить с ваш господин начальник?» Старик взял руки якута и с нажимом опустил их вниз, как бы давая понять, что теперь они на равных. Пистолет он убрал в карман телогрейки. «А это как?» — спросил Иван, указывая рукой на рюкзак. «Брать с собой», — пожал плечами старик, направляясь к лифту. Престыженный мародер последовал за ним, представляя, какой сейчас произведет фурор своим появлением с полным рюкзаком, да еще и с живым немцем в придачу. Войдя в лифт первым, незнакомец с крестом на груди нажал на кнопку верхнего этажа и задорно подмигнул соседу. Сосед не понял и стушевался окончательно, оберегая рюкзак коленями, все еще боясь, что его отнимут. Створки лифта раскрылись, и старик пропустил якута вперед. Первым, кто бросился к хозяину, был сын полка, но, увидев незнакомого человека, тут же остановился и озабоченно хрюкнул. «Вот Виктор Иванович!» Только и смог вымолвить якут, указывая на старика и справедливо полагая, что дальше уж точно разберутся без него. Бочком-бочком он проследовал к столу с мониторами, опасливо поглядывая на развернувшуюся немую сцену и прижимая драгоценный рюкзак к груди, с которым теперь не расстался бы и под страхом смертной казни. Пингвин, принюхиваясь, последовал за ним, выказывая нешуточный восторг его появлению. Спустя несколько секунд замешательства начальник станции отошел на шаг и развел руками, как бы приглашая присоединиться к их благородной компании. Андрей с Павлом стояли за спиной профессора и наблюдали за новым посетителем. Андрей настороженно и с недоверием, Павел скорее с любопытством. «Прошу вас, проходите, Профессор осекся, едва не добавив «чувствуйте себя как дома». Вот была бы умора, подумал бы в таком случае Гриша, находись он сейчас рядом. Виктор Иванович указал рукой в центр зала, где они недавно сидели, поджидая своего коллегу. «Вы понимаете по-русски?» Старик учтиво поклонился. «Я не только понимать, но и говорить русский». Все выдохнули с облегчением. Голос у незнакомца был доброжелательный, не таящий в себе никакой возможной опасности. И сразу расположил к себе всех присутствующих. Неловкая пауза не затянулась, и Виктор Иванович поспешил добавить. «Отлично, пойдемте к тем столам, там присядем и поговорим». Он повернулся к якуту и улыбнулся. «Много наворовал. И тебя, как я понимаю, поймали с поличным?» «Я это... однако...» Якут и без того сконфуженный покраснел еще больше. Впрочем, какой там покраснел? Кто-нибудь в жизни видел покрасневших якутов? «Ладно, не переживай. Тебе хозяин разрешил взять это с собой?» Виктор Иванович кивнул одновременно на рюкзак и на седого незнакомца. «Сказал брать, да». «Вот хорошо. Займись ужином. Настоящим. Удиви нас и нашего гостя. А мы пока познакомимся». «Гости скорее мы», — заметил Павел. «А он хозяин». «Ты прав. Простите нас», — обратился он к старику. «Если мы невольно побеспокоили вас своим присутствием. Нас завалило в пещере бураном. Я знать». Улыбнулся старик жестом руки, останавливая красноречие профессора. Сейчас бы последовала получасовая история их прибытия на базу 211, а старик, судя по всему, и так знал всю подноготную их невольного проникновения сюда. Начальник придвинул незнакомцу кресло, уселся сам и пригласил друзей присоединиться. Все удобно расположились, весьма нетерпеливо ожидая, когда старик начнет говорить. Немец достал трубку, закурил и произнес. «Прежде всех я хотеть знать ваши имена. Виктор Иванович, начальник станции «Мирный» и руководитель антарктической экспедиции, профессор геологии». Немец привстал, учтиво поклонился и перевел взгляд на Павла. «Павел, инженер-конструктор». Немец поклонился. «Андрей». Картограф, геодезист и с недавних пор переводчик, — пошутил третий полярник. «А я Иван!» — крикнул якут из-под горы продуктов, доставаемых из необъятного рюкзака. Через минуту он подошел и вручил Павлу бутылку коньяка, бумажные немецкие стаканчики и пачку папирос Виктору Ивановичу. У всех глаза на лоб полезли от таких диковинок. «Коньяк? Русские папиросы герцеговина «Флор»? В Антарктиде?» Однако все восхищения разумно и обоснованно оставили к ужину. Сейчас же Виктор Иванович указал на подарок и спросил. «Вы позволите? Вы ведь здесь хозяин?» «Я воль», — ответил старик с улыбкой. «Прощу». И показал жестом остальным. «Курите. Вы мой гость. И делать что хочешь». Затем он начал свой рассказ. «Я есть Георг Дёнец, племянник гросс-адмирал Карл Дёнец. Мне 73 лет». Все так и ахнули вокруг от удивления. «Вы племянник Карла Дёнеца?» — широко раскрытыми глазами переспросил Андрей. «Так и есть», — ответил старик. «Я здесь на базе уже 50 год». В помещении центрального пульта управления повисла тишина. Даже сын полка перестал на время крякать при виде продуктов, которые на стол складывал якут. Все с изумлением уставились на седого старика, который с безмятежным видом продолжал курить английскую трубку. «О, я понимать ваше удивление. Я не все 50 лет бодрствовать. Я лежать в заморозке и только 13 лет проснуться назад. Но позвольте с самого начала. Вы так скорее понимать». Он взял из рук Павла бутылку и вопросительно посмотрел на друзей. Все сразу повеселели. Профессор крикнул. «Ваня, тащи закуску. Когда ужин будет готов, позови. Нужно хозяина честь по чести угостить». А готово уже, однако. Спустя минуту на столе стояла сваренная на спиртовке вермишель, сардельки, сардины в банках, шпроты и соленые огурцы. Омлет из яичного порошка был подан отдельно. От такого разнообразия у всех засосало под ложечкой, и более не откладывая, вся компания принялась за еду. Вот что за ужином рассказал старик. Да, он действительно Георг Дёнец, племянник гросс-адмирала, главнокомандующего военно-морскими силами и подводным флотом Великой Германии. Он офицер-подводник и в Антарктиду прибыл в 1943 году. Нет, в боях он не участвовал, так что он им не враг. Откуда так хорошо знает русский язык? Выучил здесь, в Антарктиде, как, впрочем, и английский с французским. Он и его друг Пауль Бромер сопровождали 5-й и 6-й караваны подводных лодок, которые доставляли в Новую Швабию ученых, инженеров, молодых людей для генофонда будущего 4-го рейха. Кроме оборудования и техники, сюда, в Антарктиду, переправлялись всевозможные ценности, предметы старины, скульптуры, картины, золото и драгоценные камни. После них были еще караваны вплоть до 1945 года, когда Третий Рейх прекратил свое существование. Сколько? Точно он не мог знать, поскольку вначале находился с Паулем под арестом, а позже в анабиозных камерах, но не менее 30-40, и это только на его памяти. Кроме людей, ценностей и оборудования, сюда также завозились семена растений и овощных культур, различные виды домашних животных и бактериологический биом для дальнейшей популяции новых форм жизни. Таких баз, как эта, где они сейчас находятся, в общей сложности раскидано под землей еще 9, и это только жилые объекты. Есть также цеха, верфи, заводы, оранжереи, искусственные парники и теплицы, огороды и вольеры для животных. Все это сообщается между собой сложной системой многокилометровых тоннелей, шахт, колодцев. Но он, Георг, никогда не покидал эту базу и не знает, как добраться до ближайшей такой же. Общая площадь подземного объекта, именуемая городом Новый Берлин, составляет несколько десятков квадратных километров. И в свое время население его приближалось к 120 тысячам человек, не считая технического персонала, рабочих узников и многочисленной охраны службы СС. Более-менее подбирая слова на русском языке и дополняя немецкими фразами, которые переводил Андрей, Георг, покуривая трубку, продолжал. В 43-м году мы с Паулем прибыли сюда в составе 6-го каравана конвойфюрера 6. Во время рейса нас арестовали. За что, позвольте узнать? Полюбопытствовал Павел, явно симпатизируя старику. «За неправильные политические взгляды», — с помощью Андрея ответил Георг. «Мы с Паулем были против того, что делает Гитлер в Европе и на Востоке, в том числе и у вас, в России. Во время очередной вахты Пауль довольно громко выразился по этому поводу, и нас засекли эсэсовцы». «Андрей», — укоризненно ответил Виктор Иванович, — «переводи правильно». Слово «засекли» в русском словаре нет, поскольку оно фонетически не имеет под собой основы. «Простите, герр-профессор», — пошутил Андрей. «Пусть будет «заметили». По прибытии сюда на базу, — продолжал Георг, — Андрей переводил. «Нас припроводили в специальное помещение, где мы отбывали 45 суток ареста. Нам с Паулем повезло, благодаря заступничеству моего всемогущего дяди, а также рекомендациям капитана судна и полковника Фрикса, мы остались здесь, на континенте, и нас не отправили назад, где бы мы попали либо в штрафбат, либо в руки гестапо». «А кто это, полковник Фрикс?» «Он тогда был комендантом базы 211, в одном из бункеров которой сейчас мы и находимся. Точнее, комендантом всего Нового Берлина был вице-адмирал Теодор фон Готт, начальником Рейх-Атлантиды барон Людвиг фон Риттер, а он у них был в подчинении. Неплохой человек, не злой и не карьерист, в отличие от эсэсовцев дивизии Великой Германии, которыми кишела вся Новая Швабия. Это он определил нас с Паулем в команду обслуживания, и из офицеров подводного флота мы переквалифицировались в обычных разнорабочих. Наша команда состояла из 30 человек, и плюс нам еще помогали клоны, 38 губеров. Но об этом позже. Насколько я знаю, на остальных 9 базах было то же самое. Точнее, не на 9, а вначале на 3, затем на 4, 5, по мере их строительства вплоть до 1948 года. Мы еще вернемся к 1948 году, и это будет переломным моментом в моей биографии. Старик разлил еще по рюмке коньяку, и когда все, чокнувшись, выпили, затянувшись трубкой, продолжил. С того момента, когда мы с Паулем окончательно осели в Антарктиде, и до самого 1948 года база строилась и расширялась под землей, сверху ее не было видно. Укрытая льдами, она была недоступна ни для союзников, ни для любознательных исследователей антарктического континента. Приходили новые караваны, доставлялись новые люди, продукты, оборудование. То же самое происходило и на других базах, но мы никогда не пересекались и не общались с чужими бригадами. Степень секретности подразумевала собой изоляцию каждой базы в отдельности. Встреча комендантов баз происходила за закрытыми дверями, и мы могли только догадываться о существовании таких же бункеров, как наш. Разумеется, были утечки информации, были слухи, были домыслы. У Пауля завязалась крепкая дружба с губером-барменом, который работал в карантинном блоке. Как только приходил новый караван и губер оказывался на своем посту, Пауль тут же навещал его и за кружкой пива узнавал все новости не только внешнего мира, но и внутренние слухи-пересуды. «За кружкой пива?» — удивленно переспросил Павел. Андрей, переводя слова Георга, в свою очередь вопросительно посмотрел на старика. «На наша база быть свой пивоварня», — пояснил тот по-русски. «Который строить еще до нас, Пауль». Затем вновь по-немецки. Как, впрочем, и хлебопекарня, и свой колбасный цех с коптильней. Все это строилось при нас, и их обслуживание также входило в наши обязанности. «О!» — вырвалось у якута, и он развел руками. «Да. Я тоже дружил с одним из губеров, с библиотекарем, где пропадал все свободное от работы время. Вот таким образом, отчасти из слухов, отчасти из разговоров с клонами, мы узнавали постепенно всю нужную нам информацию. Нужно было быть осторожным, поскольку мы с Паулем, да и все остальные члены бригады до тех пор были под наблюдением эсэсовцев. Каждый рабочий из бригады обслуживания попал сюда, так же, как и мы. Кто за политические взгляды, кто за бытовые проделки, и все были на крючке у службы СС. Многие провинившиеся отправлялись на материк, где их ждал концлагерь. В нашей же бригаде находились те, у кого были влиятельные родственники в партии или генералитете вермахта и флота. Поговаривали, что начальник нашего района Новой Швабии, бригаденфюрер Школьц, слыл весьма кровожадным человеком, и, подчиняясь непосредственно рейхсфюреру Гиммлеру, он имел поистине неограниченную власть здесь, в Антарктиде. «Не припоминаю такого имени», — задумался Виктор Иванович. «И не мудрено. Проект-то был абсолютно засекреченным. Он даже не входил в сферу обсуждения посредством шифровальной энигмы, свои коды, свои собственные шифровки. Поэтому этого человека никто никогда не видел, как, собственно, и фон Готта с фон Риттером. Насколько мне известно, даже полковник Фрикс с ними не встречался». Неизвестно было и месторасположение бункера, где мог обитать Школьц. Вы думаете, почему до сих пор в мире не знают о существовании базы 211? Точнее, существование ее не подвергается сомнениям, но никто до сих пор ее не обнаружил. Вы первые. Случайно наткнулись на пещеру, Вас завалило, и вы обнаружили объект. Старик как-то по-особому вздохнул, разлил еще по рюмке коньяку. Но, смею вас заверить, о существовании этой базы мир так и не узнает. Наступила пауза. «Как это?» — за всех спросил Андрей, сам же переводя слова Георга, и запнулся, когда до него дошел смысл сказанного. Старик только печально покачал головой. В этом его движении не было ни угрозы, ни какого-либо предостережения или сарказма. Лишь безмерная печаль и всепоглощающая жалость к невольно забредшим на огонек гостям. Глаза так и лучились добротой, но было в них что-то тревожное, едва уловимое и непререкаемое. «Не выйдет, друзья», — тихо вымолвил он. «Вы позволите назвать вас друзья? Я 30 лет не видел живой души». Профессор учтиво поклонился, но весь напрягся и непонимающе посмотрел в глаза старику. «В наших планах, уважаемый Георг, как раз противоположное желание. Мы, наоборот, хотели настроить радиостанцию и связаться с мирным, вызвать сюда спасателей». «Вам это не удастся», — дружелюбно, но печально произнес старик, отчего у Андрея побежали мурашки по спине. На якуту срочно захотелось проглотить шницель из копченой оленины. «Позвольте узнать, почему?» — все более удивляясь, воскликнул профессор. «Все очень просто», — снова вздохнул старик, и Андрей перевел. «Фигурально выражаясь, вы сами не захотите, чтобы мир узнал о существовании базы 211». Все удивленно переглянулись, и Андрей попытался как можно спокойнее произнести. Но начал он. «К тому же...» — перебил его мягко Георг уже по-русски. «Рация настроена только на прием. Ни один рации не настроен на передача. Они сломан, разобран, запчасти выкинут в ледники». Настала гнетущая пауза. Прежде чем остальные пришли в себя, Виктор Иванович задал вполне риторический вопрос. «Зачем?» И тут же начал что-то понимать. Еще не совсем, но что-то отдаленно, зыбко, но неумолимо. «Кто это сделал?» «Я». Андрей с Павлом уставились на старика с тем выражением, которым смотрит петух на зазвонивший будильник. Если здесь уместно такое шуточное сравнение. Павел только покачал головой и понимающе взглянул на своего начальника. «Я сам это сделать», — произнес печально старец. 8 лет назад». Затем показал жестом Андрею, чтобы тот переводил. «Герр профессор, позвольте мне рассказать все до конца». Загадочность его тона начала беспокоить не только собравшихся вокруг, но и сына полка включительно. Ничего не понимая в беседе незнакомца с его хозяевами, он тем не менее принимал живое участие в разговоре, иногда щипая под столом клювом то одного, то другого. «Уверяю вас, в конце моего рассказа вы единогласно примете правильное и неизбежное решение». Здесь Георг вздохнул третий раз и, затянувшись трубкой, сделал небольшую паузу. Сын полка наконец угомонился и, плюхнувшись на брюхо, позволил своему желудку переваривать только что поглощенный ужин. Андрей начал переводить. «Wie gesagt, караваны, как я уже сказал, шли вплоть до начала 45-го года. От членов экипажей мы узнавали новости и события, творившиеся на материке. Один раз Паулю удалось передать письмо Гертруде, где он, минуя цензуру, лаконично объяснил наше положение и посоветовал ее не ждать его в течение ближайших пары сотен лет. Шутка, разумеется, но переживал он недолго. Вскоре у него появилась здесь прелестная фройляйн из команды обслуживания столовых. Это было где-то в начале 44-го года, и мы уже знали, что в Антарктиде мы останемся навсегда. Война подходила к логической капитуляции. Германия ее проигрывала, и никто не собирался нас отсюда забирать. Ответа он так и не получил. Возможно, его письмо не дошло и затерялось где-то в этой мясорубке, что творилось на фронтах. Может, Гертруда сочла ненужным отвечать. Так или иначе, Пауль не особо горевал. Все свободное время он теперь проводил с этой новой красавицей, постепенно отдаляясь от меня, чему я был только рад, поскольку сам спешил после каждой смены в библиотеку и часами засиживался с книгами или слушал в наушниках музыку. Так проходили дни и недели последнего этапа войны. Караваны приходили и разгружались вплоть до самого ее конца, и, казалось, они не имели абсолютно никакого отношения к тому, что творилось в мире. Часто мы слушали и радио, поэтому, узнав о самоубийстве Гитлера и капитуляции Германии, рейхсканцлером которой побыл мой дядя весьма короткий срок, мы испытали настоящее чувство радости. Война окончилась, и неважно, что Третий рейх перестал существовать. Многие из нас верили, что зародится новая Германия, пусть социалистическая, главное, чтобы не нацистская. Были и такие, кто верил, что возвратятся домой, но, как потом выяснилось, дорога назад на материк нам всем была заказана. Об этом чуть позже. Георг затянулся трубкой и пустил дым в потолок. Время уже давно перевалило за полночь, однако никто и не думал смыкать глаза. Настолько все было загадочно и напряженно. Скоро должна была произойти кульминация момента, и все ее ждали с нескрываемым чувством тревоги. Что поведает им Георг? Отчего они не смогут связаться с внешним миром, ледоколом и Гришей на Мирном? После капитуляции прошел слух, что Гитлер застрелился только для союзников, а сам находится где-то здесь, во льдах, тайно переправленный сюда Отто Скорцени и его молодчиками из службы СС. Мы этому верили и не верили. Так или иначе, никто из нас фюрера здесь так и не увидел. Зато поговаривали, что бригаденфюрер СС Школьц сразу после капитуляции застрелился, но прежде расстрелял около 2000 рабочих, которые строили тоннели, оранжереи, подземные цеха и бункеры. В числе этих 2000 были пленные из Франции, Польши, России, Бельгии, Дании, да и, наверное, со всей остальной Европы. Он и раньше давал приказ своим зондеркомандам на утилизацию рабочей силы. 1500-2000 человек, закончив очередной объект, подвергались ликвидации. Вместо них присылали новых кандидатов на захоронение в трещинах, во льдах, без могилы надгробий. После самоубийства Школьца все его сподвижники из службы СС куда-то исчезли, видимо, боялись возмездия со стороны угнетенных узников. Так или иначе, после 45-го года я их больше не видел. Поговаривали, что они основали свою собственную колонию где-то в одном из отдаленных бункеров. Да бог с ними, они меня больше не интересовали. Забаррикадировались, отдалились, нас не трогали и хорошо. Георг выбил трубку и предложил всем еще по глотку коньяка. Спать никому не хотелось, поэтому эту идею поддержали с большим воодушевлением. Водку якут припас на особый случай. «Прозит!» — старик выпил коньяк одним глотком. Комендантом нашей базы после мая 45-го года по-прежнему оставался полковник Фрикс, безобидный, в общем-то, человек. До нас не доходили пертурбации, возникшие в Европе после краха нацистской империи, будто и не было где-то материка, где только что закончилась самая кровавая война в истории человечества. Мы как бы отдалились от всего мира, и всему миру сейчас было не до нас. Предстоял дележ Европы сразу на несколько сфер влияний. Вот тут-то наш полковник и показал, наконец, свои организационные способности. Не имея теперь над собой прямого начальства в лице СС, он развернул настоящую хозяйственную деятельность. Это время, вплоть до 1945 года, я вспоминаю с особой теплотой. Мы как бы оказались отдаленным государством. У нас было все, что нужно для жизни, и по единодушному согласию полковник Фрикс решил не оповещать мир о нашем существовании. Были, конечно, те, у кого остались родные и близкие на материке. Многим хотелось вернуться домой, но Фрикс повел правильную политику. Европа, да и весь мир еще бурлил после окончания войны. Еще шли процессы против национал-социалистов, еще вылавливали и арестовывали всех членов НСДАП, еще не утихли политические разногласия между союзниками. Следовательно, нужно было какое-то время обождать, хотя бы год-два, а потом уже решать по обстоятельствам. Вопрос о возвращении на родину оставался приоритетным вплоть до 1945 года. Повторяю, на тот момент у нас было абсолютно все. Нас в нашем бункере было 3500 человек, и, очевидно, в иных бункерах было не меньше. Но, как я уже упоминал, мы не особо-то и общались. Каждый из 10 секторов Нового Берлина создал свою собственную коммуну, если так можно назвать наше тогдашнее общество. Общались между собой только коменданты этих бункеров. Нам вполне хватало и своих 3500, из которых более 800 были женщины молодого возраста. До 1945 года, то есть в течение 3 лет после войны, на базе родилось еще около 600 мальчиков и девочек. Итого более 4000 человек к 1948 году. Пришлось строить детские сады и ясли. Затем планировались в проектах начальные школы, а позже, возможно, и высшие учебные заведения. Планы у Фрикса были грандиозные, рассчитанные на несколько десятилетий вперед. У нас была техника, оборудование. У нас были продукты и искусственное подземное озеро с пресной водой на несколько десятков тысяч кубометров. Были оранжереи и огороды, в которых под теплицами выращивались овощи и фрукты. Как я уже говорил, у нас были свои хлебопекарни, пивоварный завод, колбасные и коптильные цеха. За территорией базы находились фермы с домашним скотом и птицей. Еще в 43-м году специальным караваном сюда доставили живность, как в Ноевом ковчеге, условно говоря, всей твари по паре. Он, кстати, так и назывался. Караван номер 1В. Ковчег. Кое-каких животных доставляли и позже, соседних с Антарктидой островов. Были у нас и специальные бригады по отлову тюленей и пингвинов, а также артели рыбаков с собственными сейнерами, построенными уже здесь, в подземной верфи. Последние 6 субмарин из последнего каравана, пришедшего в начале 1945 года, так и остались у нас, не рискнув возвращаться назад, поскольку их могли перехватить корабли союзников. Здесь Георг прервал свой рассказ и, набив снова трубку, затянулся, пустив дым в потолок. Они и сейчас стоят на приколе в одной из подземных верфей. Мы их вначале планировали задействовать для эвакуации желающих вернуться на материк, затем планировали разобрать, чтобы не испытывать искушения, но не успели. Наступил 1948 год. Единственное, что мы позволяли себе сделать, это в январе 1947 года задействовать их против военной эскадры адмирала Бёрда, направляющегося в Антарктиду на поиски нашей пресловутой базы 211. Тогда мы поддали американцам пищу для размышления, когда привлекли для операции и субмарины, и летающие диски, выскакивающие у них перед носом из глубин океана. При упоминании летающих дисков отважный якут внезапно устремился проверить наличие заварки в электрическом чайнике, обнаруженном им на одном из столов радиорубки. Однако вскоре вернулся, услышав заверение Георга рассказать о дисколетах как-нибудь позже, после того, как он изложит основные факты своего пребывания здесь. Иван извинился, поднял уроненный стул и остался непроницаем. Старик затянулся и, обведя всех сидящих своим спокойным взглядом, спросил. «Что-то я затянул свой рассказ. Вам интересно? Может, вы спать хотите? Я-то поди уже столько лет страдаю бессонницей. Одиночество и все такое старческое. Нет, воскликнули все хором, особенно якут. Все, что касалось летающих дисков, он готов был слушать до скончания веков. Если так можно фигурально выразиться. Продолжайте, пожалуйста. Так вы сейчас один здесь? Невольно вырвалось у него. Почему же один? Лукаво улыбнулся Георг. Нас тут 4 с лишним тысячи человек. Все напряглись. Сын полка дернул лапой во сне, очевидно гоняясь за жирной рыбешкой. Впрочем, вы и правы, пояснил хозяин базы. Живой я один. Остальные в заморозка. И еще долго будут прибывать там. Тут он закашлялся, вытер платком сухие губы и чуть погодя предложил. «Давайте обо мне позже, когда я рассказать вам все, что нужно знать вам. Хорошо? Вы же хотели знать, из-за чего теперь невозможно подняться на поверхность. Вот к этому я и подхожу. Вскоре вы знать все». «Простите, что перебиваю вас», — проговорил Павел. Но у меня на языке все время вертится вопрос. Прошу вас. Я, конечно, понимаю, что это абсурдно и бессмысленно, но все же... Павел запнулся и вопросительно взглянул на профессора. Тот понял его с полуслова и помог коллеге, обратившись к старику. Он хочет уточнить, бывал ли Гитлер здесь. Имеется в виду не только этот бункер, а вся база в целом. Вообще, бывал он в Антарктиде? Вам об этом ничего не известно? Георг усмехнулся в бороду. Как я уже говорить, у нас были только предположения. Возможно, и бывал, но не при нас с Паулем. Согласитесь уж, что-что, а это невозможно было бы скрыть. Мы бы точно знали. Усиленная охрана, новые люди... Ажиотаж, помпезность, наконец. Нет, Георг на секунду задумался. Нет, фюрер здесь не бывал. Возможно, опять же, это только наше предположение, его приняли в дальнем бункере, уцелевшие после войны нацисты. Пауль как-то говорил мне, что в 43-м году Губер видел в кабинете у Фрикса личного пилота Гитлера. «Ханну Райч?» — подался вперед начальник станции. «О, вы ее знаете?» «Только по хроникам и трофейным фильмам». «Да», — кивнул Георг. «Ханна здесь, по-видимому, бывала, возможно, и не один раз». Он прикрыл глаза, очевидно, что-то вспоминая. «Здесь видели Отто Скорцени и, по сути, в то же время, что и Райч. Но это, повторюсь, только слухи. Сами мы ни ее, ни его, ни тем более Гитлера не видели, хотя вплоть до 1948 года мы с Паулем номинально продолжали числиться в команде обслуживания и имели доступ к некоторым секретным объектам. Мы и еще 28 человек. «А что за секретные объекты?» — наивно поинтересовался Андрей. Старик лукаво взглянул на него, очевидно прикидывая в уме степень позволенности разглашения тайны. «Ну, скажем, в числе прочих у нас, Пауль, был доступ к конструкторской бюро, что вы недавно проходить. Там, где разрабатывались летающие диски?» «Они самые. Под руководством профессор Шаубергер, ваш коллега». Поклонился он Виктору Ивановичу. «Пойду-ка я чайник проверю», — спохватился якут под всеобщий смех. Атмосфера в радиорубке давно уже была дружеской, если не считать напряженного ожидания, когда же Георг скажет самое главное. То, к чему он подводил весь рассказ своего пребывания здесь. А он, в принципе, уже как раз и заканчивал. «Наконец, наступить 1948 год. Вы сейчас поймете, почему я акцентирую внимание именно на этой дате». Старик снова закашлялся и, отложив трубку, вытер вспотевшее лицо. «Георг, вы нездоровы?» — с участием спросил Павел, вставая с кресла и делая попытку приблизиться к хозяину бункера. Старик остановил его жестом и поклонился в знак признательности. Затем с горечью ответил. «Увы, господа. Да, я болен и постепенно умирать. Я как раз и подвожу к этому конечному итогу свой рассказ. Наберитесь терпений, и уже немного осталось. Позвольте мне отдышаться, и я закончу. Тогда вы все поймете». Время на его наручных часах показывало 2 часа 45 минут ночи. Часы остальных участников беседы так и продолжали не работать. В груди Андрея, где-то внутри сознания, начало зарождаться какое-то нехорошее предчувствие. Было ли у всех такое похожее чувство, он не знал, однако на всякий случай придвинулся ближе к Павлу и начальнику станции. Несколько минут царила полная тишина, разбавляемая разве что тихим покрякиванием пингвина, который продолжал гоняться во сне за косяками рыб, постоянно ускользавших от него. Вернулся и якут, с виноватым видом держа в руке почти уже остывший чайник. Итак, наступил 1948 год. Через некоторое время продолжал старик, поминутно поднося платок к своим пересохшим губам. Он ничем не отличался от двух предыдущих после окончания войны. О нашем местоположении никто в мире до сих пор не знал. А если и стремился кто-то узнать, то такие любопытные исследователи неизменно натыкались на нашу автоматизированную охрану в виде парализующих лучей, разбросанных в наших лабораториях. Помните, герб-профессор, ваше с ними первое знакомство? Когда вы внезапно обнаружили признаки нашей базы, до того момента никем из простых смертных невидимые? «Я уже догадался», — кивнул начальник станции, рефлекторно поднеся руку к вискам. — Меня тогда откинуло на несколько метров назад, отшибло память и каким-то образом перенесло в отправную точку, откуда я изначально до этого выдвинулся к торосам. Помните, изо льдов вылез вверх какой-то стержень и облучил меня неким силовым полем, после чего я несколько дней не чувствовал ни рук, ни ног. На мне на станции поначалу никто не верил. Сукаризный обвел он взглядом коллег. И время в тот момент пошло вспять, будто я провалился в какой-то портал параллельного измерения. «Да, будет время, я рассказать вам и об этом», — снисходительно согласился Георг. «Да, с принципом... принцип антигравитации. Наша охранная система была разработана учеными на случай вторжения нежелательных нам элементов извне, так сказать, снаружи. Впервые она была испробована в столкновении с эскадрой все того же адмирала Бёрда. Позже сюда наведывались британские командос, а относительно недавно и вам известный океанограф француз Кусто. Но я в это время находился в анабиозной заморозке и узнал об этих инцидентах только после своего пробуждения. Об этом факте я расскажу чуть позже. Их тоже не допустила к объекту наша автоматика. В вашем же случае, герр-профессор, охрана сработала уже по моему указанию. Простите за доставленные неудобства. Он улыбнулся. Я немного отвлекся, обо всем этом чуть позже. Георг удовлетворился, что его слушают, и профессор не держит обиды за причиненные неудобства при встрече с лучами. Итак, мы продолжали жить и существовать обособленной коммунной, тихой, замкнутой жизнью, никому не мешая, имеется в виду на планете. Многие за это время образовали пары и, как я уже говорил, нарожали ребятишек. Пауль со своей избранницей тоже подумывал о создании семьи, и теперь, после работы, он все свободное время проводил в обществе своей фройляйн. Даже Губеру в бар стал реже захаживать. Я, как вы догадываетесь, все время проводил либо в библиотеке, либо в кинозале, имея доступ к трофейным фильмам, которых было не счесть. Вот тогда-то я и занялся изучением русского и английского языка. Французский я выучил уже после 1980 года, когда вышел из состояния криогенной заморозки. Но об этом также чуть позже. Я подхожу к главному». Он поднес платок и промокнул губы. Теперь он не казался таким бодрым, как при первом взгляде у лифта. Казалось, теперь с него свалился неимоверный груз множества лет, проведенных в одиночестве. Под действием коньячных паров он как-то внезапно сник, сморщился. Седая борода стала похожа на тающую по весне сосульку. А глаза, ясные, лучезарные до этого, вдруг потускнели, стали безжизненными и смотрели на друзей с нескрываемой горечью, разбавленной с печалью. Они будто говорили им о неминуемой безысходности, о неизбежной участи, постигшей их с того момента, как они переступили вход в пещеру. Отныне судьба их была предрешена, и мотивацией к этому неминуемому заточению стало их неуместное любопытство. Не войдя они в пещеру, жизнь каждого из них продолжалась бы, как и раньше. Теперь же... Георг тайком вытер повлажневшие глаза. «Однажды, в сентябре 1948 года, я проснулся ночью от сильного толчка. Я хорошо запомнил этот момент, поскольку это в корне изменило всю дальнейшую мою жизнь. Через перегородку спал Пауль, и он тоже проснулся. Толчок был сверху, и наш бункер под землей как бы подпрыгнул вверх, а затем упал на свое место. Казалось, что там, на поверхности, на нас свалилось нечто огромное, похожее на метеорит. За ударом последовал гул, и по всем помещениям прошла расширяющаяся волна вибраций. Все, кто в это время находился рядом в койках, вскочили, ничего не понимая. Первой мыслью, пришедшей в голову, было, что нас бомбят. Неужели альянс союзников все-таки обнаружил базу и нанес по ней авиационный удар? Через 3 года после войны и без предупреждения? Но нет. Как потом выяснилось, это взорвалась химическая лаборатория, где проводились опыты и эксперименты по клонированию людей и животных. Помните, я упоминал Губеров? Вот они-то и были первыми клонами на базе 211, с которыми мы познакомились в первый свой караван. Следом за химической лабораторией взорвался экспериментальный цех, где нашими учеными проводились опыты, связанные с телепортацией и стиранием памяти у человека. При последней фразе Георг с горечью взглянул на профессора. «Вы тоже в тот раз подверглись подобному действию телепортируемых лучей, когда вас отнесло назад во времени». Виктор Иванович, понимающе кивнул, и старик, переведя дух, продолжил. «Ваш Трифон с его спасательной командой тоже был телепортирован в исходной точке, откуда они 5 дней назад отправятся вас искать». То есть туда, где остановились их вездеходы. Через секунду замешательство, царившее несколько мгновений, с напором вырвалось наружу. Вскочили все, включая и сына полка, весьма потревоженного выкриками. «Так нас ищут! 5 дней! Вездеходы? Спасательная команда?» Вопросы сыпались один за другим. Путешественники были потрясены услышанным, хотя и предполагали заранее, что их будут искать. Но чтобы эта новость исходила из уст Георга, такого никто не мог ожидать. Прежде чем остальные опомнились от шока, начальник станции все же спросил за всех. «Нас ищут уже 5 дней?» «Точнее, искали», — печально ответил седой хозяин бункера. «Не удивляйтесь, что я об этом знаю. У нас есть наружная камера наблюдений». И к тому же я с самого начала прослушивал ваш радиообмен, пока вы не попали в буран и вас не завалило снегом. Позже я прослушивал и их эфир, поэтому и знаю за Трифона и его группу. Они 2 раза пытались проникнуть внутрь базы через обнаруженные ими двери ангара, но им это не удалось. Сработала автоматика наружной охраны. Им стерла память, отбросив назад как по времени, так и по расстоянию. Не спрашивайте меня, каким образом их отбрасывало назад, я и сам толком не знаю. Охранный щит работает автоматически и при обнаружении посторонних субъектов парализует их лучами, телепортируя на большие расстояния. Эксперименты со временем, стиранием памяти и перемещением в пространстве проводились нашими учеными вплоть до 1948 года. когда взорвалась лаборатория, так что я мало что знаю. Физики и инженеры создали тогда автоматизированную базу защиты на случай проникновения чужих нежелательных гостей. И этот охранный комплекс был строго засекречен. Мы с Паулем не имели к нему доступа. С тех пор он и работает автономно, так что единственное, что я мог сделать для ваших спасателей, это дистанционно включить на секунду рацию Трифона, чтобы те, кто оставались на вездеходах, смогли ее запеленговать. Таким образом, ни Трифон, ни его команда не осталась в снегах навсегда. Их сегодня вечером обнаружили и отправили на Мирный, немного обмороженными, но я сделал все, что смог. Позже их переправят на ваш ледокол, академик Федоров. Скорее всего, уже переправили, а если нет, то завтра, точнее, уже сегодня утром. Он взглянул на часы. Время приближалось к 3 часам предутреннего блеклого рассвета, если бы они сейчас находились на поверхности и не было полярного дня. К автоматике охраны я не имею ровным счетом никакого отношения, и до сих пор не знаю, как эта система работает. Пауза была долгой. Каждый переживал по-своему огорошившую их новость. Впрочем, как уже было сказано выше, они это и предполагали. Не каждый день пропадают в снегах сразу 4 человека. Спасательная экспедиция и подразумевала в себе несколько дней поиска. «А как же мы тогда попали сюда?» — спросил Андрей. «Все очень просто», — ответил Георг, вытирая платком губы. Павел невольно заметил на нем разводы алых пятен и вопросительно бросил взгляд на начальника. Тот кивнул головой. Он давно уже заметил, но из чувства такта пока не заострял на этом внимание. Закончится рассказ, тогда и спросит. Осталось, судя по всему, совсем недолго. «Скорее всего, вы проникли в туннель, который за давность лет вышел из своего рабочего состояния, то есть, проще говоря, сломалась автоматика защитного поля. Начинающиеся внезапно бураны, собственно говоря, это тоже часть защитного комплекса автоматизированной охраны объекта. Как работает, не знаю. Предположительно, срабатывают некие датчики сенсорного присутствия чужих и мощные нагнетатели воздуха, спрятанные где-то во льдах, создают гигантские напоры гравитации, выбрасывая в атмосферу давление и заставляющие воронки бешено вращающегося воздуха поднимать с поверхности бураны с метелями. Все вместе это создает порывы шквала, который сносит все на своем пути, в том числе и вас, а позже и Трифона с его командой. Так или иначе, когда вас завалило, и вы оказались внутри пещеры, я уже ничего не смог сделать, чтобы телепортировать вас назад. «И что с нами будет дальше?» У Павла уже давно созрела догадка в голове, впрочем, как и у профессора, но он ждал удобного момента, чтобы спросить. «А дальше?» Старик медленно набил трубку слегка дрожащими руками. «А дальше все будет зависеть от вас. Мы здесь останемся навсегда?» спросил Виктор Иванович. Голос его был твердым, очевидно, уже принявшим какое-то неумолимое решение. «Я думать, да». Георг внимательно посмотрел каждому в глаза. «Ох!» — только и смог вымолвить якут. Прошло несколько томительных минут, в течение которых никто не решался подать первый голос. «Мы заражены», — наконец выдавил из себя профессор на правах старшего в экспедиции. «Увы, господа, теперь да. Генау ви...» «Так же, как и я. Вы заразились в тот момент, когда открыли дверь в тоннеле, которая была заблокирована автоматикой. во избежание проникновения вируса наружу. До этого база была полностью законсервирована, но, очевидно, охранная система дала кратковременный сбой и впустила вас внутрь. Время, видимо, не пощадило и электронику. Помните струю пара, которая обдала вас при входе? Это тоже была степень автоматизированной защиты, но, к сожалению, она уже не актуальна в данной ситуации. Этот неизвестный вирус вышел из-под контроля в 1948 году и в течение недели распространился по всем бункерам подземелья, включая и дальние, где, по нашим предположениям, обитали оставшиеся нацисты. Все началось с того, что люди начали внезапно стареть, фигурально выражаясь, буквально на глазах, и за первую неделю умерло сразу 1000 человек. Вирус косил избирательно, вот что интересно. В первую очередь умирали те, кому было за 40-50 лет. Иными словами, те же ученые и пожилые инженеры-конструкторы. Пленниками они были доставлены сюда с оккупированных территорий еще при Гитлере, и здесь же они нашли свой конец, ими же созданный. Секретные опыты с клонированием, созданием новых форм биома, телепортации и амнезии в первую очередь коснулись их же. В первый день после взрыва еще никто ничего не понимал. Мы с Паулем тушили пожары в лабораториях, другие члены команды обслуживания спасали оборудование, чертежи, схемы, формулы на бумагах. На второй день начался повальный мор. Зараженные бактерии и мутированный вирус витал повсюду. Пробирался в вентиляционные шахты, под костюмы химзащиты, в кислородные маски. Люди старели и умирали прямо, как я уже сказал, на глазах. Кто, сидя в столовой за тарелкой супа, кто в процессе работы, кто, просто идя по своим делам. Падали, валились штабелями. Организм превращался в машину выживания, теряя все жизненные ресурсы, и за 4-5 часов проходил все фазы взросления, старения и, наконец, последнюю — смерти. За 2 часа у человека вырастали, сидели и тут же выпадали волосы, которые в обычной жизни покрывались сединой только в течение последних 20 лет. Появлялись морщины на лице, ухудшалось зрение и выпадали зубы. Люди буквально слепли и становились инвалидами, и все это за каких-то 5, от силы 6 часов. Можно сказать, и ночи не проходило, как человеческое тело иссыхало напрочь, будто из него выкачивали все соки.